мы с вами уже несколько раз встречались и говорили о том, что ведет человека ко спасению. Оказывается, для того, чтобы вылечить больного человека, нужно этому человеку знать свои болезни. Вот так как вас сегодня много, вы близко друг к другу садитесь, и вы так быстрее согреетесь. Вот. Так вот, оказывается, больной для того, чтобы получить исцеление, он должен прежде всего знать свою болезнь. А знать свою болезнь может человек, который старается всеми силами своей души, употребляет и физические усилия, ходит по врачам, по всяким исследованиям, терпит там всевозможные над собой эксперименты, как проглатывание какого-нибудь гастрозонта или там, да, или еще что-то подобное. Но это все он совершает добродетель с целью выявления своей главной болезни, болезни, диагноз его физического состояния. Так вот, в православной церкви представление о православной духовности строится на том, что совершая или творя добродетели, цель этих добродетелей узнать диагноз своего душевного состояния, то есть чем человек болен. Так вот, оказывается, мало кто доходит до того, что он болен. Многие считают себя здравыми. И сегодня мы слышали, как отец Иоанн Кронштадтский говорил, как бы, говорит, вы считали человека, который был побит разбойниками и лежал, и все мимо него проходили, никто к нему не подходил. И вот подошел только один самарянин, да, к этому разбойнику. Как бы, говорит, вы отнеслись, если бы разбойник сказал, что он здоров? Конечно, вы бы сказали, что он, наверное, уже онемел и близок к смерти. Так вот, таких душевно онемевших людей в нашем мире очень и очень много, душевно онемевших. О них-то Христос сказал своим апостолам, что предоставьте мертвым погребать своих мертвецов. Кто же такие мертвые? Мертвые – это мертвые душой, то есть умершие для чувств любви, сострадания, желание измениться, то есть узнать свою болезнь душевную. Вот таких душевно мертвых сейчас очень и очень много. И вот Спаситель сказал, что иди за мною, а он сказал, мне нужно погребти своего отца. А он сказал ему так, что предоставь мертвым погребать своих мертвецов. То есть физически духовно мертвые погребают своих физических мертвецов. Печальнейшая картина, правда? Так вот, оказывается, приходя к сознанию своих немощей, путем совершения добродетели, человек приходит в состояние смирения, то есть сознание своих немощей. Так вот, чем ценно это смирение? Смирение ценно тем, что человек начинает видеть себя, и удивительно при этом, видя свое зло, он вдруг начинает видеть в других добро. Если раньше всякий человек был ниже его по достоинству и по душевным, так сказать, красотам, то теперь он в других людях видит красоту образа Божия. Он радуется, и каждый человек, встречающий ему, почти каждый, но не всякий, постепенно этот круг расширяется. Он видит, что другие люди прекрасно сотворены Богом, что многому у них стоит поучиться, что да, доходит даже до сознания того, что встречаются ему люди, которых он считает в тысячу раз лучше себя, перед которыми благоговеет, вот, удивляется и благодарит своего Создателя. Вот, оказывается, чем ценно знание своих зол, знание своего зла, чем ценно смирение. Кроме того, смирение ценно тем, что оно поставляет человека в непадательное состояние. Да и куда ему падать, когда он и так ниже и бедственнее всех? Куда ему падать? Ему некуда падать, он и так уже на дне. Вот тоже очень важное свойство. Потом мы говорили о том, что добродетели имеют двоякое свойство. Одних добродетели превозносят в своих собственных глазах и тем отнимают у них Христа и спасение, а у других людей, которые совершают добродетель с целью узнавания своих немощей, тем самым к сердцу их невидимо привлекается милосердие Божие, и Христос привлекается в их сердце. Так вот, у одних добродетели отнимают Христа, а у других добродетели привлекают Христа. Вот оказывается, чем важно смирение. Смирение является фундаментом всех добродетелей, потому что как дом, построенный на песке, быстро подмывается, и падение его бывает великим, когда человек пытается свою душевную жизнь построить на нравственности лишь исключительно, без духовности, когда он пытается на интеллекте построить свою жизнь, вот, душевную и вечную, когда он пытается на чем-то построить без Христа, без фундамента смирения, это здание вроде бы вначале красивое и даже восхитительное, но при напоре дождя и каких-то, знаете, всяких треволнений и бурь, этот дом будет размыт, подмыт, и падение его будет великое. Поэтому каждый строит свою вечную жизнь на фундаменте смирения. Так вот, если дом строится на фундаменте, и на фундаменте прочном, на прочном камне, камень же бе Христос, говорит апостол Павел. Поэтому на камне смирения, то есть на Христе, да, на сознании своих немощей, человек может построить прекрасное здание. Так вот, каждый строит свое здание на этом правильном фундаменте, потому что он действительно не подведет этот камень. Вот. И в Священном Писании сказано, что камень, который отвергли строители, тот самый сделался главою угла. Именно этот камень. И сказано об этом камне, что тот, кто на него упадет, тот разобьется. И вот многие падают через Христа. Вспомните, как Божья Матерь принесла в храм маленького Господа, и Симеон, богоприимец, который 300 лет ждал исполнения пророчества, вот, он сказал ей, что на 7 камне созиждется спасение, но он сказал, что этот камень лежит на падение и восстание многих в Израиле. Кому-то на падение, а кому-то на восстание. Тебе самой пройдет оружие душу. То есть страдание за Христа пройдет сквозь тебя, как какой-то меч, как кинжал, который пронизывает насквозь тебя. То есть самой ты примешь страдание, великую чашу страдания. Вот как это важно, что здание строится на камне. Но камень же Христос, потому что Христос большее смирение, большее умоление, большее истощание. Вот. И по-гречески кенозис, то есть истощание, умоление, уменьшение себя. Конечно, каждый знает, что умоление взрослого перед меньшим бывает часто. Это бывает в педагогике, в воспитании родителей перед малышами. Они умоляют себя до их понятий, до их представлений. Вот для того, чтобы поднять кого-то, нужно умалиться, нужно смириться. Вот Господь, Он всех больше смирился, всех больше умалился, вот, и сказал, что Он пришел не для того, чтобы ему послужили, а для того, чтобы самому послужить. Так вот, эти бы слова-то запомнить всем нашим начальствующим, вот, которые начальствующие, будь как приставник и как слуга, вот, который умоляется, а не как превозносится и не как, так сказать, рассматривать людей как средство для своего возвеличивания. Вот как важно строить свои отношения, значит, светские, государственные и личные, семейные, именно на понятиях об христианском смирении и умолении с целью восстания многих павших. Так вот, значит, если смирение является фундаментом всех добродетелей, является фундаментом вечной жизни, то вершиной этого здания, то есть крышей, покрывающей все это здание, да, будет любовь. Любовь есть совокупность всех совершенств, любовь есть вершина добродетелей. Так вот, значит, по поводу любви. Дело в том, что есть два, казалось бы, внешне совпадающих представления о любви, но, к сожалению, взаимоисключающихся. Так вот, есть любовь душевная, а есть любовь духовная. Чем же они принципиально отличаются друг от друга? Да, так вот, одно возникает в результате неправильного аскетического подвига христианина, ставившего целью возбуждения в развитии себе преждевременно чувства любви к Христу, к Богу. Достигается эта любовь главным образом путем непрерывной концентрации внимания на страданиях Христа, особенно крестных, Божьей Матери, представление себе различных эпизодов из их жизни, мысленном как бы участии в них, мечтанием, воображением. А вы помните, что воображение, по учению древних святых отцов, воображение есть мост демонов. Любви к ним, прямыми беседами с ними. Некоторые заявляют, что они каждый день беседуют с Божьей Матерью, да, независимо от того, обладает ли человеку какая-либо пагубная страсть. Я встречал женщину, которая курила и пила, и при этом утверждала, что каждый день у нее в гостях Божья Матерь. Такая вот самовнушаемая любовь носит всегда такой эмоциональный, романтический характер. Плотской, душевный и часто бесовский характер, как говорит апостол Павел. Да, так вот, характер таких мечтаний – это характер недуховных мечтаний. Этот характер связан с патологическими изменениями душевной психики человека, нервной экзальтацией, доходящей просто до истерии. Может привести к обморокам, длительным галлюцинациям, возникновением кровоточащих ран, вот как, например, стигмы, вот вены вскрываются у человека сами собой, и оттуда хлещет кровь. И откровенно просто любовных переживаний и даже сексуальных ощущений. Такими яркими примерами явлений пагубных таких может служить известнейшие католические святые, такие как блаженная Анжела, Катарина Сиенская, Тереза Авильская, Иоанн Креста, Франциск Азийский, живший в XIII веке, вот который и стал первым в истории христианства носителем кровоточащих ран или стигм. Их экзальтации часто достигают очень большой силы, принимаются духовно неопытными людьми, как за проявление подлинной христианской любви. На самом же деле она есть не что иное, как одна обманчивая, принужденная игра чувств, безотчетное создание мечтательности и собственного самомнения. В православной аскетике такое состояние называется прелестью, то есть обманом себя в высочайшей степени. Лесть самому себе в высочайшей степени или самообман. Причиной такой оценки этого чувства состоит в том, что истинная любовь духовная. Согласно Священному Писанию, это дар Духа Святаго, но не нервно-психического возбуждения, а романтической плотской любви. Да, поэтому у христианина, который не достиг еще состояния бесстрастия, такая романтическая любовь может привести к глубочайшим искажениям его душевной и духовной жизни, может привести его к глубочайшему самообману. Он может думать, что он находится в общении со святыми и даже к Богу. Известный святой, впоследствии новгородский святитель, однажды подвязавшись неумеренно и желая достигнуть преждевременных духовных состояний, не очистившись окончательно от страстей, да, так усердно взмаливался, что однажды в его келью зашли 12 апостолов, и зашел Христос. И эти апостолы сказали ему: «Поклонись ему, ибо это Христос». И тот, не проверивший это явление ни крестным знаменем, ни призыванием имя Божие, поклонился. Мгновенно Христос и апостолы стали черными и превратились в бесов. Этот подвижник Никита Новгородский упал замертво. После высадили дверь и вытащили его оттуда, но он был совершенно как бы парализованным, находился в состоянии бесчувствия. Да, и потом много-много братьев молился о нем, прежде чем он не пришел в нормальное состояние. Он не умел ни читать, ни писать, то есть было парализовано все его чувства. Это страшное явление. Потом он начал совершать добродетели, начиная с нижней ступени. Постепенно Господь вернул ему утраченное и действительно даровал ему впоследствии колоссальную силу над бесами, так что он смог летать на бесе в Иерусалим. Так вот, это известный новгородский святитель Никита Новгородский. Так вот, преждевременное желание духовных наслаждений без видения своих болезней, немощи и грехов, это опасно и чрезвычайно опасно. Оно может привести к омрачению человека, к обольщению бесовской прелестью. Таких случаев в истории не только Римо-католической церкви, но вообще по всему миру очень много. Вот. Даже в христианстве, то есть прелестное состояние возможно. Вот. Не только среди языческих аскетов, там йогов, чародеев, магов и колдунов, но и среди православных аскетов может быть такое состояние. Мы знаем, что общее состояние человечества – гордость и самомнение, которое называется общей греховной прелестью. То есть прелесть – это не видение себя, ни Бога, ни окружающего мира. Это общая прелесть. Но есть общая, есть специфическая прелесть, когда какие-то недолжные явления принимаются как награда, преждевременная награда. Так вот, часто здесь участвуют, конечно, темные силы. Когда подвижник предвосхищается тем, чего он еще не достиг. То есть, когда, говорит Максим Исповедник, человек, не усвояя предыдущего, устремляется к последующему, тем самым приобретает к себе змею ядовитую или ехидну, которая пожирает все его духовное состояние. Это состояние очень опасное. Ну, жители не только северных районов, но и южных районов, где все предрасполагает к мечтательности, и природа, так сказать, этому сопутствует. Очень часто вот на таких южных местах восхищение, такие, знаете, такие какие-то походствования очень часто очень бывают присущи. Многие подвижники устремлялись или в раскаленные пустыни, или в места, так сказать, холода, чтобы как-то сдерживать свое плотское воображение и разгорячение, или кровяное подвижничество, как говорил святитель Игнатий Брянчанинов. Святитель Игнатий, суммируя учение отцов по этому вопросу, пишет так: «Преждевременное стремление к развитию в себе чувства любви к Богу – это уже есть самообольщение. Должно постигнуть или достигнуть совершенства во всех добродетелях, чтобы вступить в совершенство всех совершенств, в слияние всех совершенств, то есть любовь. Невозможно стремиться сразу к высочайшей добродетели, не проходя всех добродетелей, совокупности всех добродетелей». В связи с этим можно отметить один весьма показательный штрих в сочинениях о душевной любви. Тем не менее, всего говорится о необходимости самопознания, борьбы со страстями, покаяния. Это вполне объяснимо, потому что здание спасения начинается строиться с верхнего этажа, когда человек пытается сразу достигнуть высочайшей добродетели, любви без прохождения низших добродетелей. Так вот, этот человек строит с крыши своего здания, не с фундамента, не с последующих построек, а сразу с крыши. Вот сразу с крыши строят свое спасение протестанты, где через каждые полтора слова «любовь, любовь, любовь Иисуса». Да? Помните, всегда любовь, любовь, любовь. А любовь есть самая, значит, высокая. Поэтому так, знаете, это похоже очень на пропаганду или морализирование. Человек отталкивает духовно чуткого от таких, значит, лже-духовных людей, проповедников, легкоспасенцев, как говорили в старину про баптистов и протестантов. Это легкоспасенцы их называли. Поэтому в православной духовности все совершается с величайшим трудом и, главное, самопознанием своих немощей. Вот потому что человек должен прийти в непадательное состояние, то есть состояние такое, чтобы ничего не могло подвигнуть его в лже-духовность. Так вот, значит, очень важна здесь борьба со страстями. Христианская любовь, как свойство человека, обнаруживаемое в святых, есть необычное земное чувство, не результат какого-то искусственного возбуждения в себе романтической или какой-то другой иной любви к Богу, к Христу, но следствие исполнения ими заповедей, и заповедей, конечно, главное самопознание. Любовь в них как высший дар неба, как дар Духа Святаго, посылаемого лишь смирению и чистоте сердечной. Помните слова Иоанна Лестничника, который говорит: «Начало богословия, да, познание своих немощей, чистота сердечная есть начало богословия». То есть, оказывается, это перефраз слов Спасителя: «Блаженный чистый сердцем, якоти узрит Бога», то есть узрит в себе благодать. Так вот, это перефраз, что познание своих немощей есть начало богословия. Чистота сердца есть начало богословия. А конец же богословия – высочайший дар Духа Святаго, любовь божественная. Да, так вот, только святые могут, оказывается, иметь чистую христианскую любовь и любовь духовную. Потому что только они, будучи сосудами Духа Святаго, вместе видели и признавали, исповедовали себя величайшими грешниками, достойными казни временных и вечных. Значит, оказывается, духовный человек, подытоживая наши беседы о духовности, духовный человек – это человек, достигший даров Духа Святаго, кто стяжал в себе этот дар Духа Святаго. Конечно, духовный человек отличается от человека душевного или плотского. И, да, все в нем, и ум, и тело, и воля, все находится в состоянии обожения, в состоянии пронизанности божественным светом или божественной благодати. Ум такого духовного человека способен постигать отдельные события, прошлое, будущее, настоящее, постигать суть вещей, которые скрыты иногда для людей. Не только явление, но видеть души людей приходящих, видеть ангелов и бесов. Это не то видение ангелов и бесов, которые мы находим у страстолюбцев, которые подвергаются душепагубным страстям. Это совершенно другое видение. Это видение, которое не смущает их, которое не заставляет их, так сказать, подвергаться состоянию страха или какого-то экстаза, в котором теряется всякое самосознание. При всех состояниях православная духовность характеризуется всегдашним сознанием или самосознанием. То есть человек как личность не исчезает, не умаляется, а наоборот, все в нем возрастает, и он видит все в подлинном свете. Апостол Павел говорит, мы имеем в этом случае ум Христов. Такого духовного человека тело изменяется подобно телу Адама, и даже это тело способно к духовным ощущениям, хождением по водам, способно оставаться без пищи, моментальный переход через большие расстояния. Словом, духовный человек весь обновляется, делается иным. Отсюда прекрасное русское слово «инок», «иной», имеющий иные неотмирные благодатные чувства, которых нет в этом мире. И по уму, и по сердцу, и по воле, и даже по телу. Об этом прекрасно говорит беседа Серафима Саровского с Мотовилом, которого я неоднократно вам приводил. Могу прочитать, если вы желаете. Да, тогда отец Серафим сказал, мы оба теперь, батюшка, в Духе Божьем с тобой. Что же не смотрите вы на меня? Я отвечал, не могу смотреть, потому что из глаз ваших молнии сыплются. Лицо ваше светлее солнца сделалось, и у меня глаза ломят от боли. И он отвечал, и вы теперь так же светлы стали. Что же вы чувствуете теперь? Спросил меня отец Серафим. Я отвечал, необыкновенно хорошо. Да как же хорошо-то, я отвечал, такую тишину и мир в душе моей, что никаким словом да не выразить вам не могу. Это ваше боголюбие тот мир, сказал отец Серафим, про который Господь сказал своим ученикам, мир мой даю вам. Что же вы еще чувствуете? Опять спросил меня батюшка. Я отвечал, необыкновенную сладость. И это та сладость преподобного, которая говорится в Священном Писании. От тука дома твоего пьются, и потоком сладости твоей напоишь и я. От этой сладости как будто тает наше сердце, и оба мы исполнены такого блаженства, которое никаким языком выражено быть не может. «Что же вы еще чувствуете?» — спросил меня. Я сказал, «Необыкновенную радость в сердце моем». И он продолжал, «Когда Дух Божий приходит к человеку, осеняет его полнотой своего наития, тогда душа человеческая преисполняется неизреченной радостью, ибо Дух Божий радостворит все, к чему бы он ни прикоснулся. Что же вы чувствуете еще?» Я отвечал, «Теплоту необыкновенную». «Как теплоту? Да ведь мы в лесу сидим, теперь зима на дворе». И под ногами снег. Какая же может быть теплота? А такая, отвечал я, какая бывает в бане. А запах, спросил он меня, какой ли, такой ли, как в бане? Нет, отвечал я, на земле нет ничего подобного этому благоуханию. И батюшка отец Серафим, приятно улыбнувшись, сказал, Господь сказал, Царство Божие внутрь вас есть. А под Царством Божьим разумел он благодать Духа Святаго. Вот оно-то теперь внутрь нас и находится. А благодать Духа Святаго отвне осеивает и согревает нас, благоуханием многоразличным преисполняя воздух, услаждая чувства наши пренебесным наслаждением, и сердца наши напояет радостью неизглаголанную. Свет, мир и тишина — особая сладость, теплота — благоухание, радость неизреченная, о которых мы теперь читаем и слышим, далеко, конечно, не исчерпывает полноты душевных, телесных переживаний человека, пребывающего в Духе Божьем. Это суть лишь некоторые знаки исполнения Божьего обетования в тех, кого Господь именует святыми. Но весь род человеческий призван к этому царственному освящению или обожению. И каждый, стремящийся к истине и Христу, может стать избранным, возлюбленным чадом Божьим, имеющим всю полноту даров Духа Святаго, ибо Бог есть совершенная и вечная любовь. Вот, друзья, о чем, до чего мы с вами дочитались. До революции говорили, этот человек в церковь входит, так он, говорит, до Библии дочитался. Так вот, я вам хочу сказать, что дочитаться до этих строк многие не могут, потому что каждый считает себя здоровым. Только больные могут дочитаться до этих строк. Больные — это реалисты. Мы с вами реалисты. Мы хотим знать, чем мы больны, и хотим излечиться не временно, но вечно. Так вот, вторая тема, о которой мы сегодня с вами заговорим, да, это тема следующего содержания. Но как же нам построить так, чтобы не только все мы сидящие, но вся наша русская православная церковь двигалась по этому духовному просвещению, обожению, к этому духовному образованию? И вот мы сегодня поговорим с вами о том, как же развивалось наше духовное образование в наших богословских школах в течение длительного периода становления. Какие задачи стоят перед духовным образованием сейчас в Русской Православной Церкви Московского Патриархата, а также перед теми образовательными учреждениями, которые сейчас уже существуют, перед духовными училищами, перед богословскими школами, перед богословскими институтами, университетами, перед воскресными школами для взрослых и так далее и тому подобное. Значит, нет, конечно, необходимости нам усвоить ту истину, что образование является одним из тех камней краеугольных, на котором стоит строиться само мироощущение или самобытие народное, то есть душевное самобытие. Так вот, изменение характера вот этого духовного образования всегда очень серьезно отображалось на духовном состоянии всего народа. То есть, каков пастырь, такова и паства, правда? Значит, какие будут у нас пастыри, такова будет у нас паства. Вот когда я учился, только поступил в духовную семинарию, один из преподавателей на почти первом уроке спросил нас, кто из вас скажет, это было в застойные времена, что нужно сделать для того, чтобы народ перестал ходить в церковь? И вот, если кто-то правильно ответит, то сразу ставлю 5 за целый год. Но все, знаете, очень зашевелились, кому же не хочется получить 5 только за один ответ, и целый год сидеть, ничего не учить. Да, но тут многие ринулись в бой, но немногие достигли успеха. Один парень, значит, в Западной Украине встал и сказал, что надо дать повеление такое, чтобы государство все позакрывало. Значит, нет, говорит, ответ неверен, сказал преподаватель. Дело в том, что станут собираться в каких-то подпольных домах, будут плодиться сектантство, а сектантство приводит к страшным искажениям, бывает социально опасно, и государство на это не пойдет. Лучше видеть перед собой врага, чем не знать, где он, значит, действует и как, значит, это все совершается. Нет, этот не пойдет, ответ. Кто еще скажет? Да, некоторые сказали... Не помню уже как, ну, ответов было много, но вот я запомнил один. Но также я запомнил ответ. Но я тоже задумался, многие из нас задумались, что же действительно надо сделать государство, чтобы церковь сама собой закрылась. Да, но никто не смог ответить, он говорит, жалко, что из вас никто не чувствует проблему. Да, но ответ, говорит, очень простой. Надо, говорит, выпускать из духовных семинарий академий таких тупых, ленивых, нечувствительных духовности людей, чтобы они не служили, а работали в церкви, сами являлись яркими выразителями всяких пороков, да, и не знали вообще ни Священного Писания, ни силы Божией, как сказал Спаситель о фарисеях. Вы не знаете ни Писания, ни силы Божией. И тогда, когда люди будут приходить в такие храмы, не чувствовать благодатного сияния, они перестанут ходить в такие храмы. Да, и священник сам повесит огромный замок на двери, и, значит, церковь закроется. Так вот, он говорит, поэтому я и буду в течение всего этого ближайшего года нещадно ставить вам двойки и колы, да, чтобы из вас вышли не тупые, холодные работодатели, а действительно пастыри, которые понимают свои болезни, умеют их урочевать, увидеть и в опыте святых отцов и Священного Писания, чтобы вы были носителями и выразителями того Духа Священного Писания, да, и Духа Церкви Православной, чтобы люди чувствовали, что свет ваш, который от Отца, светит на вас, и люди привлекаются через вас к свету Отца. Поэтому не взыщите, буду ставить колы и двойки, буду давать страшные задания, буду нещадно вас эксплуатировать до тех пор, пока вы не поймете, что вы и ваши знания ничто, и вы сами никто. Да, тут мы, конечно, очень призадумались и поняли, что нам нужно трудиться, засучив рукава. Так вот, оказывается, значит, вот эта цель обожжения духовности стояла очень высоко в Древней Руси. Во времена учеников отца, да, нашего Сергия преподобного Радонежского, и этот дух, вот этот дух, он до сих пор не истребим в Русской Православной Церкви. Ученики преподобного Сергия основали множество монастырей. Они как птицы, которых видел преподобный, они как птицы разлетелись по всей Великой Руси и стали строить эти монастыри. Духовность у нас выходила из монастырей. Поэтому богословами, духовно зрелыми людьми были лишь те, кто имели путем подвига чистое сердце, в которых отображалась благодать Духа Святаго. Из этих даров Духа Святаго, дары вразумления, дары уврачевания, утешения, из этих даров люди приходили и черпали смело, и старались увлекаться этим Духом Святым. Так вот, как же произошло так, что в этот неизгладимый яркий след, который оставили высочайшие подвижники веры и благочестия, такие как ученики преподобного Сергия, как же это все постепенно стало умаляться в народе нашем? Так вот, это был великий первый период духовности нашей Руси, но произошел некий подмен. Это было во втором периоде. И он начинается конца 16-17 столетия. Начинается он с основания Киевской духовной академии в 1685 году, первого высшего учебного заведения в России, славяно, также греко-латинской, впоследствии Московской духовной академии, ставшей матерью Академии наук Московского государственного университета. Дальше других духовных академий, семинарий, школ. Новое направление становится господствующим в русском духовном образовании и до настоящего времени. Что же это за направление? О каких целях, направлениях идет речь? Они могут быть отчетливо выражены в следующей альтернативе. Что же важнее для человека, его духовное и нравственное состояние или интеллектуальный багаж и практические навыки? Сама такая постановка вопроса может на первый взгляд вызвать недоумение. Разве одно другому может противоречить? Но дело здесь не в противоречии, а в возможных последствиях для человека. Если духовно-нравственная чистота не только не противоречит знанию, но и всегда остается созидательным началом в человеке, любовь не может не творить добра, то знание без морали легко становится оружием порабощения, уничтожения себе подобных. Для древнерусского сознания проблемы выбора здесь не было. Потому что цель образования была ясна для всех – указать человеку путь, средства, условия очищения и восстановления в себе прежде падшего образа Божия, уподобиться Христу, показавшему совершенный образ человека в условиях этого падшего мира. Вот какая задача должна была быть. Такая цель прямо вытекала из православного понимания святоотеческого богословия. В отличие от западного, рассматривающего богословие как науку чисто рациональную, русское церковное сознание в соответствии с учением отцов церкви понимало богословие как науку опытного сердечного богопознания. Центральная мысль такого введения богословия глубоко выражена в ясных и точных словах одного из самых читаемых и почитаемых на Руси Иоанна Лесечника. Совершенство чистоты есть начало богословия. Это перефраз слов Евангелия: блаженны чистые сердцем от страстей, потому что те узрят благодать. Но как же осуществлялся этот идеал? Конечно, идеалом был университет, и этот университет назывался монастырь. Через монастырь осуществлялось опытное богопознание. Через послушание, через учение опыта святых отцов, письменность которого переписывалась в книги из Византии, из Болгарии, переписывались святые, опыт борьбы со страстями святых отцов. Он внимательно изучался опытом, проходились добродетели, и люди старались иметь такие у себя книги. Читали «Добротолюбие», учение святых отцов, 25 значит, отцов, собрано в одну книгу, называется «Добротолюбие». Да. Красотолюбие, филокалия. Так вот, изучались они, конечно, не ради каких-то теоретических познаний, вот, и каких-то изысканий, или тем более для искания почетных каких-то должностей в церкви, а, значит, цель была одна – образовать в себе истинного христианина, образовать в себе любящего человека. Монах был как бы зажженной свечой, особенно старцы, которые были носителями даров Духа Святаго. Да. Так вот, собрание иноков, таких людей, богоуподобившихся Христу, да, они оказывали колоссальное нравственное влияние на окружающую среду. Про одного монаха говорили, в монастыре которого было 10 тысяч монахов, говорили, что он на смирении своем держит как на мизерном пальце весь монастырь. Если весь монастырь изобразить в виде какого-то груза, то этот ветхий старец на своем смирении держал монастырь как бы на мизинце. На его смирении содержался как бы весь монастырь. На его пальчике держалось 10 тысяч. Так вот, как оказывается, какое благоухание изливалось через этого человека ветхого тела, но гиганта душой. Так вот, вот это возрождение строилось двояко, на путем опытного просхождения добродетели и путем изучения переводов книг Священного Писания и, главным образом, святых отцов, их опыта. Конечно, придавалось глубокое значение пониманию Священного Писания в духе святых отцов Русской Православной Церкви, то есть святоотеческое понимание Священного Писания. Потому что мы часто читаем книги, но, как говорится, видим в них только фиги. Да, мы смотрим, знаете, значит, как коза в газету, мы ничего там не видим. Так вот, а для того, чтобы видеть, для этого нужно видеть глазами святых отцов или богодухновенных, так сказать, носителей вот этого духа Священного Писания. Поэтому это образование было... поставила свою цель становление самого человека. Сделать человека более святее, чем богаче. Поэтому другая пословица есть: продай душу в ад, и будешь богат. Так вот, цель была одна: сделать человека святее, а не богаче. Богаче Богом, а не богаче материально. Вот это была главная цель. И поэтому, когда главная цель была построена правильно, и средства, и цели, и пути к этому, значит, богатству были построены правильно, то, естественно, человек начинал восстанавливаться. Поэтому душевно, духовно здоровый человек, он уже и материально производил прекрасную культуру. Вспомните христианские иконы, храмостроительство какое прекрасное было. Все это следствие восстановления больного человека. А сейчас пытаются что? Да, человека воссоздать? Нет. Пытаются потакать его страстям. Говорят, вот ты будешь испытывать все страсти, ты будешь, так сказать, счастливым. Да, если больному дать все ядовитые лекарства и сказать, кушай все их, ты будешь счастливым. Да, это значит, лукаво ему подбегнуть и сказать, ну, друже, прощай, ты навеки погиб. Что делает наше средство массовой информации сейчас? Во все, они пытаются больному дать все те страшные лекарства, употребив которые, он уже навек или застынет, или навеки погибнет. Так вот, имея такой колоссальный опыт возрождения, который имели монастыри, вот, но потом этот опыт начинал умаляться. Так вот, этот опыт был доступен всем, и малограмотным, и людям, так сказать, с какими-то большими задатками к интеллектуальной жизни. Да, общий дух нации созидался, и цель этой была нации построение Святой Руси. Хорошо писал об этом Киреевский. Он говорил, что под руководством монастырей сложился, воспитался коренной русский ум, лежавший в основе русского быта. Обширная русская земля, писал он, не столько в единстве языка находила свое притягательное средоточие, сколько в единстве убеждений, происходящих из единства верования и церковного постановления. Да, все ее необозримое пространство Руси было покрыто как бы одной непрерывной сетью, неисчислимым множеством уединенных монастырей. Из них единообразно и единомысленно разливался свет сознания и науки во все отдельные племена и княжества, ибо духовные понятия народа из них исходили, и все его понятия нравственные, общественные и даже юридические. Но что же происходит во втором периоде? Тот же Киреевский, специально изучавший данную проблему, о характере просвещения, написал статью о характере просвещения Европы и его отношении к просвещению России. Дает на этот центральный вопрос русской истории ответ, заслуживший самого серьезного внимания. Он пишет, что касается до моего личного мнения, пишет он, то я думаю так, что особенность России заключается в самой полноте и чистоте того выражения, которое христианское учение получило в ней, во всем объеме ее общественного частного быта. В этом состояла главная сила его образованности, в этом же таилась главная ее опасность. Чистота выражения духовности так сливалась с выражаемым духом, что человеку легко было смешать их значительность и наружную форму, например, богослужение, да, уважать наравне с ее внутренним смыслом. В XVI веке действительно видимо, что уважение к форме выражения уже во многом преобладает над уважением духа. Может быть, начало этого неравновесия можно искать еще и прежде. В XVI веке оно уже становится видимым. В то же время в монастырях, сохранявших свое наружное благолепие, замечался некоторый упадок в строгости жизни. Таким образом, уважение к преданию и форме, которым стояла Россия, нечувствительно для нее самой перешло в уважение более наружных форм, чем к оживлению духа. А тут и произошла та односторонность в русском образованности, которым резким последствием был сам Иван Грозный, и которая через век была причиной расколов, и потом своей ограниченностью должна была в некоторой части мыслящих людей произвести противоположную себе другую односторонность, стремление к формам чужим и к чужому духу. Вот так пишет он. В таком понимании жизни и борьбе с ветхим, многострастным человеком с целью исцеления от страстей. Вот эта цель постепенно все больше подменяется другой целью, другой задачей, точным исполнением внешних церковных предписаний, уставов, обрядов, преданий старцев, церковной эстетикой, благолепием. Первичным становятся ценности не духовные, а наружные, не чистота духа, а точность буквы, не любовь и смирение по образу Христа, умывшего ноги своим ученикам, а власть по образу мира сего, попирающая малых сих, не нищета и воздержание, а богатство, слава суетная. Сами средства превращаются в самоцели, потому по сути своей извращаются. Духовным выражением этого, так сказать, искажения духовного смысла христианской жизни было так называемое сифлянство, которое начало свое берет в XVI веке. Так оно решительно настаивало на необходимости внешнего благолепия, материального богатства церкви, его монастырей, храма. Это явление было не свойственное древнесвятоотеческому духовному пониманию, значит, сути христианской жизни. Так вот, такое убеждение возобладало, стало господствующим. Да, так вот, оно сначала было не всеобщим, но постепенно начало окрадывать плоды духовной жизни. Увлечение монашества, духовенства, начиная с высшего материальной стороны жизни церкви, мирской властью, папизмом, ее привилегиями, со всей большей утратой соборности, стало причиной того оплакиваемого всеми русскими подвижниками состояния русской церкви, которое закономерно привело его к 17-му году. Разрушение всех ее институтов, в том числе образовательных, всего его златоглавого великолепия. Вот оказывается, кто нам революцию это сделал. Оказывается, да, оказывается, батюшки тут тоже потрудились. Это постепенное, потому малозаметное для большинства современников духовное сползание проявило себя в двух крайних одинаково губительных для русской жизни и русской образованности направлениях – западническом, протестантском, да, и католическом законничестве. Первый протестантский либеральный дух заявляет о себе с перестройкой Петра I и до последней перестройки. Второй – с раскола до фундаментализма в нашей, так сказать, церковной жизни. Но оба явления имеют одну и ту же духовную основу – это гордость и фанатизм. Значит, приводит он к тому же следствию – забвению дела спасения, делу уврачевания падшей души, разрушению духовного организма церкви, поскольку одинаково бедственным для него оказывается как произвол – либеральные в изменении форм дисциплины церковной жизни, да, так и подмена подвига исполнением заповеди Евангелия настоящим культом этих форм, так называемых церковного благочестия, отслужить, вычитать, пропеть. Вот у нас, писал святитель Игнатий Брянчанинов, есть хорошая внешность. Мы сохранили все обряды, символ первобытной церкви, но все это мертвое тело, в нем мало жизни, мало духа святаго. Итак, не святость человека, а обширность, разносторонность знаний становится во втором периоде главной задачей образования. Конечно, об этом никто так прямо сразу не говорил, и как бы святость как личная цель личная не отвергалась. Но как цель духовного образования в богословских школах она исчезает. И богословские знания, вместо того, чтобы быть источником научения опытному богопознанию и борьбе со страстями, превращаются в сумму знаний, в какую-то самодавляющую ценность. Изменение цели образования привело к изменению и методов образования. Если древнерусское образование осуществлялось через проповедь, чтение священного писания, святоотеческой, житийной литературы, добровольное послушание духовнику, да, личный пример в борьбе со страстями, назидание наставника, то есть образование шло по пути убеждения и воспитание человека для свободного принятия им начала христианской веры, да, и жизни. А образование новое, европейское, поставило во главу угла максимум теоретических знаний, богословский профессионализм. Да, так вот, такой подход должен был расстаться с педагогикой Христа и применить педагогику принуждения и формализма. Так возникли духовные школы с их классами, оценками, наказаниями, наградами, званиями, степенями, а все чаще с педагогами, не ведущими и не ведущими никакой духовной жизни, однако же готовящими священство, епископат и руководство своей церкви. Вот оказывается. То есть, оказывается, духовные школы были оторваны от духовного опыта. И потому известнейший богослов Антоний Храповицкий на соборе 17-18 года заявил резко, он был ректор трех последовательно духовных академий, Киевской, Московской и Казанской. Он встал и сказал: «Я призываю не только разрушить здания наших семинарий и академий, но даже срыть фундаменты, где они стояли». Все так и ахнули, представляете, собор, епископат, миряне, священники так ахнули. Это заявил митрополит об этом. Срыть даже фундаменты. И сказал, и построить их там, где они стояли изначально, в монастырях, в местах опытного научения своим страстям, в местах уврачевания, в местах послушания, самоотречения, там, где врачуется ветхий многострастный человек. А не отрывать богословские духовные школы и, так сказать, вычислять, сколько ангелов уместится на конце иглы. Даже такие были люди. Так вот, чему призывал уже тогда, криком кричал на соборе 17-18 года, а этот собор для нас очень важный, потому что его постановление актуально и действительно насущно до сего дня. Так это не просто слова. Так вот, оказывается, в духовных семинариях академии восседали люди, которые говорили о Боге как философы, и те, значит, руководители, которые опытно не проходили школу смирения и самоотречения, кто не имели в себе опыта борьбы со страстями, а пытались муштровать других людей. Но и понятно, почему появлялись такие произведения, как Помяловского, «Очерки Бурсы», да, Помиловский, кстати, преподавал закон Божий в Шлиссельбурге. Вот. Так вот, были другие произведения. Мы в свое время читали воспоминания одного семинариста, неблагочестивые размышления бывшего семинариста. Он описывает казенный дух, рационализм, схоластику, которая процветала в духовных школах. Да, образование полностью подчиняется тому, что хорошо известно под именем схоластики, характеризующиеся, по крайней мере, двумя признаками. Рационализм, то есть принятие рассудком, да, что рассудок принимается главным критерием истины, что оказывается только рассудок. Помните, мы говорили, что такое рассудок? Рассудок — это компьютер, это логикон, это аппарат, за который борются сразу несколько существ. Борется страстный человек, он пытается, так сказать, осуществить через этот рассудок свою страсть. Вот представьте себе, стоит компьютер шикарный. И вот, значит, с одной стороны, страстный человек пытается завладеть с целью извлечения через него еще больших наслаждений, да? С другой стороны, стремится обладеть к нему душевный человек, духовный человек. Да, стремятся к нему бесы, которые пытаются через него подать человеку мысли, которые проникнут в его сердце. Да? Так вот, оказывается, вот этот рассудок стал главным мерилом. И сейчас, кстати, рассудок – мера всех вещей, да? Так вот, это новое образование поставило во главу угла не сердечную чистоту, а сумму знаний и рассудок. Да, так вот, получалось, что богословие ради богословия. Помните, было искусство для искусства, богословие ради богословия. То есть это было очевидно. Так вот, это очевидное приводит к потере в иерархах, руководителей духовных семинарий, академий и епархий живого чувства веры, чувства Бога, почему неминуемо ведет к обмершлению всей церкви. Это в свое время произошло на Западе. Подобный процесс стал развиваться у нас с открытием духовных школ в 17 веке. Мы их устранили, и, вернее, устроили вполне по образу подобие школ католических, протестантских, взяв не только их систему, но и их учебники. Мало того, что эти учебники были напичканы всевозможными отклонениями. Да, так вот, святитель Филарет Дроздов, инспектируя 1815-1818 годах школы Московского округа и в первую очередь Московскую духовную академию, писал о выпускниках, священников, что они довольно знали латинских языческих писателей, но мало знали писателей священных и церковных. Лучше могли говорить и писать на латинском языке, нежели на русском. Имели память, обремененную множеством слов, но ум-то их не оплодотворялся живым познанием истины. Очень показательным является распоряжение комиссии духовных училищ от 1825 года. Интересно послушать, о чем говорило это постановление. Чтобы никто собственных учебников не преподавал, уроков вернее. Чтобы богословия преподаваемая была исключительно на латинском языке. Чтобы классическую книгу была богословие лютеранского писателя Буддея. Вот там, пожалуйста, и православие. В середине века наш святитель Игнатий Брянчанинов восклицал с такой горестью: «Сбывается слово Христово, в последние дни обрящет ли Сын Божий веру на земле? Науки есть, академии есть, есть кандидаты и магистры, доктора богословия. Случится с этим богословом какая-либо напасть, оказывается, что у него даже и веры-то нет, не только богословия. Я встречал таких, доктор богословия говорит, а сомневается, был ли на земле Христос, не выдумка ли это была, не была ли подобна мифологической. Какого света ожидать от эдакой тьмы?» Восклицает святитель Игнатий Брянчанинов. Во время своей встречи с известным английским церковным деятелем Пальмером, Игнатий, тогда архимандрит Сергия Пустыни близ Петербурга, откровенно говорил: «Наше духовенство чрезвычайно легко поддается новым и странным мнениям, читает книги неправославных и даже неверующих сочинителей, лютеран и подобных им. Духовная академия Санкт-Петербургской заражена вещественными началами, и даже христианское чтение, журнал, заражено ими, хотя в нем и печатаются многие переводы из древних отцов. Россия, — говорил он, — пожалуй, находится недалеко от взрыва вне еретического либерализма. Несколько раньше, но то же самое, говорил преподобный царь Серафим Саровский своему духовному сыну, цилинскому помещику Симбирской губернии, Николаю Александровичу Мотовилову. Он говорил так: «Мы в настоящее время, по нашей почти всеобщей холодности к вере Святой в Господа Иисуса Христа и по невнимательности нашей к действиям Его божественного нас промысла, до того дошли, что почти не понимаем слов Священного Писания. Некоторые говорят, это место непонятно, потому что неужели так апостол, очевидно, при себе Духа Святаго чувствовать могли? Тут нет ли где ошибки? Не было и нет тут никакой. Это все произошло от того, что мало-помалу, удаляясь от простоты христианского ведения, мы под предлогом просвещения западного зашли в эдакую тьму неведения, что нам то кажется неудобно понятным, о чем древнейшие христиане до того ясно разумели, что в самых обыкновенных разговорах понятие о явлении Бога между людьми никому из собеседующих не казалось странным». Вот что он говорил. И эти приведенные высказывания наших отцов святых свидетельствуют, что они оценивали состояние церкви и уровень духовного образования, то есть богословской науки того времени, не с позиции внешних успехов, но лишь с одной точки зрения – того, что дается ими человеку в достижении единственной цели его жизни, то есть спасения. Успехи внешние, так называемый свет религиозного просвещения, уводящие христианина от этой цели, есть по их авторитетному слову не что иное, как тьма. Так продолжалось до середины 19 столетия, когда, наконец, вновь наметил своя национальная православная линия в понимании богословия и цели духовного образования. Большое значение здесь имела, конечно, личность святителя московского Филарета Дроздова, о котором мы с вами на прошлой беседе говорили. Он предпринимает решительные шаги для образования внутреннего человека, преподавания сердечного богословия в духовных школах. Протоиерей Георгий Флоровский называет Московскую духовную академию при митрополите Филарете полукиновией, своеобразным сердечно-ученым монастырем. Эпоха митрополита Филарета явилась периодом духовного подъема школ, находящихся в ее ведении, началом развития русской научно-богословской мысли. В результате заговорили о забытом пути опытного святоотеческого богопознания, о духовности, о святых старцах, о монастырях, о святоотеческих творениях, как источниках богословия, о русской иконе. В академиях началась работа по переводу на русский язык древних отцов церкви. Кстати говоря, латинских переводы делали наша академия петербургская, а с греческого языка переводила Московская духовная академия. Кстати, в этот период очень много было переведено святых отцов на русский язык. Очень много. О значении этих переводов для отеческого богословия составители проекта этого издания архимандрит Никодим Казанцев, царство ему небесное. Вот действительно потрудился человек. Он писал: «Только после того времени, когда русские богословы будут читать святых отцов на русском языке, можно ожидать, что они будут самостоятельные, зрелые богословы и не будут зависеть от латинских, немецких, французских и английских богословов и богословий». Одновременно все чаще слышатся голоса критики в адрес холастической системы образования. Однако это все лишь были, к сожалению, редкие голоса и наиболее духовно чуткой частью умов, но очень незначительной по численности. Но эти голоса были мало услышаны. Основной поток русского богословского школьного сознания шел в общем русле глубоко укоренившейся идеи стандартов западной школы, западных принципов образования. Кстати говоря, оценку знаете, кто придумал? Вот баллы. Знаете, кто придумал? Нет? Вы сейчас удивитесь. Оценки придумали иезуиты. Да, иезуиты, католики. Оценков не было. Оценки придумали иезуиты для того, чтобы вызвать в человеке дух конкуренции. Сам по себе это дух нездоровый. Он порождает зависть, осуждение. Да, это страшное дело. Но оказывается, скажите где-то в школе, что, оказывается, иезуиты оценки ставили. Вас обсмеют. Так вот, эти стандарты западного образования, значит, они привели к такой господствующей атмосфере конкуренции в так называемом просвещенном обществе. Об этом свидетельствуют очень многочисленные факты. Мы сейчас с вами их приведем. Так, ректор Московской академии с 1909 по 1917 годы, епископ Федор Поздеевский, Да, оценил появление серии книг религиозно-философской библиотеки, издававшейся Новоселом. Знаете, в Вышнем Волочке была типография, значит, там издавались такие маленькие книжки, я их видел, читал, потрясающие книжечки. Это был старший товарищ отца Павла Флоренского. Есть его портрет в богословских трудах, он удивительный человек, он начал выпускать книжки духовно-нравственного содержания на доступном языке. То есть пытался перевести опыт святых отцов для понимания, усвоения умом и сердцем простых людей. Так вот, Федор Поздельский о таких книгах Новоселова говорил: впечатление получается у прочитавшего все эти выпуски, особенно если он знаком с духом направления нашей современной так называемой ученой богословской философской мысли, такой, как будто в мутную воду вдруг пущена струя чистой ключевой воды. Или, как, например, в душную атмосферу струя светлого и чистого воздуха. Несомненно, благодаря тому, что нами забыто сокровище богословства не святых отцов, и замечается теперь такой упадок продуктивности богословской мысли. Куда же зайдет по этой дороге богословская мысль, угадать вовсе не трудно. Когда утерян критерий истины, нет уже руководства святоотеческого и святоотеческой мысли, блуждание возможно широкое и свободное. Послушаем, что говорил о настроениях в семинариях митрополит Вениамин Федченков, который покоится в Псково-Печерском монастыре. В своей книге «О вере, невере и сомнениях» он пишет: «У нас, семинаристов, укоренилось убеждение, что если кто уж умный, тот обязательно неверующий». Да, в сущности, все мы больше были католическими семинаристами, фомистами, чем православными семинаристами. Протоиерей Сергий Булгаков вспоминал, что у них в семинаре уроки катехизиса превращались в уроки кощунств и всяких острот. Сам он из нее ушел, окончательно разубедившись во всякой вере. Схерхимандрит Варсонофий Оптинский говорил: «Смотрите, братья, в семинариях, духовных академиях какое неверие, нигилизм, мертвячина. Это все потому, что только одна зубрежка без всякого чувства и смысла. Революция в России, — говорил он, — произошла из-за семинария». Семинаристу странно и непонятно пойти в церковь одному, встать в сторонке, поплакать, умилиться. Ему это как-то дико. С гимназистом такая вещь возможна, но не с семинаристом. Буква в нем все убивает. Еще более тяжелой была обстановка на уроках в небогословских школах. Игумен Никон Воробьев, который недавно почил в 1963 году, говорил, например, что он потерял веру в Бога в реальном училище, где священник-преподаватель мертво читал им заученные уроки, никогда не отвечая ни на какие вопросы. Берзяев говорил, что он в этом случае недалек от истины, что русское школьное богословие схоластическое по духу в сущности не было православным. Оно не выражало религиозного опыта православного Востока. В революционные дни 1905-17 годов нередко можно было видеть семинаристов в первых рядах ослепленных борцов-фанатиков за свободу, равенство и братство. Иосиф Сталин совсем не был исключением. Именно на уроках закона Божия часто так умели духовно, в кавычках, образовывать молодежь, что оттуда выходили законченные безбожники. Совершенно очевидно, что такое состояние школ было не случайным и выражало общий духовный уровень нашей церкви. Об этом страдали, писали многие светлые умы, святые, лучшие люди земли русской, и даже художники, изображавшие лицемерие и фальшь в народе. Вспомните крестный, да, сельский ход на Пасху, да, крестный ход Курской губернии, чаепитие в Мытищах, вспомните чаепитие трапеза в Троице Сергиевой Лавры. Это все писали и рисовали люди глубоко верующие, вовсе не те, которые хотели, так сказать, не верить в Бога. Они были глубоко верующими, их это больно трогало. Подчинение форме, чем духу. Поэтому потом просто наши, так сказать, атеисты взяли картины того же художника Перова, да, Федотова, Репина, и стали все это говорить: вы смотрите, как вот, значит, что такое церковь. Нет, это они писали, что с чем церковь не должна быть. Я был на персональной выставке Перова в Москве и видел его огромную картину, огромную, значит, икону, которую он писал, икону Божьей Матери. Знаете, невозможно без трепета чувствовать, вот, что душа, как этого человека, трепетала при изображении, при работе над изображением Божьей Матери. Это был глубоко верующий человек, которым было это все отвратно видеть, поэтому он изображал, чтобы люди содрогнулись от ужаса, что они делают. Так вот, значит, многие выражали, Игнатий Брянчанинов писал: «О монашестве я вам писал, что оно доживает в России, да и повсюду данный ему срок. Отживает оно век свой вместе с христианством. Восстановления я не ожидаю никакого, да и восстановить-то некому. В современном монашеском обществе потеряно правильное понятие об умном делании, то есть об Иисусовой молитве. Прежнее умное делание было очень распространено между даже народом, еще не подвергшимся влиянию Запада. Теперь у нас все искоренилось». Своим братом он откровенно делится так: «Судя по духу времени и по брожению наших умов, должно полагать, что здание церкви, которое колеблется уже давно, колеблется страшно и быстро. Некому остановить и противостать. Предпринимая меры поддержки, заимствуется из стихии мира враждебного церкви и скорее ускорит падение, нежели становит. Что посеяли, то и жнут. Последнее можно сказать о духовных журналах и преподавании закона Божия». Это владыка Игнатий говорил и писал. Святитель Филарет Дроздов, старший по возрасту, да, в один год отошедший к Господу с владыкой Игнатием. Владыка Игнатий отошел ко Господу в мае, да, а святитель Филарет осенью. Они в 1867 году вместе отошли. Да, он оценивал состояние нашей церкви так: «Несчастье наше время то, что количество погрешностей и неосторожности, накоплено не одним уже веком, едва ли не превышает силы и средства к исправлению». Феофан Вышинский, затворник, пишет: «Некогда ректор Санкт-Петербургской духовной академии, он просто негодует, пишет: попы всюду спят, через поколение много, через два иссякнет наше православие». Претерий Георгий Флоровский, приводя это высказывание святителя Феофана, пишет: «Его очень смущало молчание и какое-то бездействие духовных властей. Он недоумевал, почему другие не тревожатся, не смущаются вместе с ним таким пагубным явлением. Следовало бы, — цитирует он дальше святителя Феофана, — завести целое общество апологетов и писать, и писать». Митрополит Вениамин Федченков, о котором, книге которого мы говорили, «О вере, невере, сомнении», рисует очень яркие иллюстрации того оскудения духа в церковной среде, которое проявило себя в разных формах к началу 20 века. Он высказывался таким образом: «Церковь, высшие интеллигентные ее слои не жили жизнью духа, а просто умствовали». Известный славянофил Кошелев в письме Хомякову сетовал: «Мы сделали из веры покойное кресло и в них посиживаем». Хомяков с горькой иронией говорит о появлении в церкви восьмого таинства мертвой веры. Подобного рода высказанность совсем не врагов церкви и неплохо к ней настроенных, а святых, искренних, верных ее членов говорят нам о многом. Упадок духовной жизни, в первую очередь в церковной среде, в богословских школах, обусловил в нашем народе стремление к формам чужим и чужому духу, усвоение им западной идеи образования. Только разум почитался за критерий истины. Не дух святой, а разум. Идеи по самому существу своему бездуховны, исходящие из языческих требований жизни, которые отвергнуты были Христом, Спасителем в пустыне, искание наслаждений, богатства и гордостной славы. Но образование, забывшее единственное и неприходящее своей цели, воспитание святого человека по образу Христа и поставившее во главу угла туманную идею социального прогресса, неминуемо принесло горькие плоды. Прекрасно сказал об этом Иван Сергеевич Аксаков: «Прогресс, отрицающий Бога и Христа, в конце концов становится регрессом. Цивилизация завершается одичанием, свобода – деспотизмом и рабством. Совлекший себя образ Божий, человек неминуемо совлечет и уже совлекает себя и образ человеческий и возревнует об образе зверином». «Но разве может духовное образование отрицать Бога Христа?» – спросите вы. Как видим, могло и может, если забывает самое ценное и самое великое в этом мире – душу человека. Тогда закономерно наступает революция. Таков основной урок истории русского духовного образования. Будет ли он учтен? Весь вопрос. Касаясь образования современного, нужно сразу сказать, что открытие через четверть века после полного своего разгрома русские духовные школы не могли не стать на тот же путь, на котором стояли школы предреволюционные, поскольку никаких других принципов организации духовного образования уже просто не знали. И не только не знали, но и не верили, что трагический конец прежних духовных школ, как и монастырей, храмов, и все, будем говорить, церковной жизни и культуры, произошел не по внешним причинам, не по злобе врагов церкви. Они были лишь слепыми в своих устремлениях и ненависти орудиями премудрого и всеблагого промысла Божия, а по причине негативных, отрицательных процессов, происходивших в самой русской церкви, по причине небрежения в духовных школах, о своей главной задаче – воспитание христианина, воспитание внутреннего нового человека. Действительно, очень трудно отнести к себе, да, к преподавателю в семинарии, и тем более к своей поместной церкви, такие слова Священного Писания из Откровения. «Если не будешь бодрствовать, то я найду на тебя как тать, и ты не узнаешь, в который час найду я на тебя». Откровение 3.3. Основная проблема современных духовных академий, семинарий, духовных школ – это острый недостаток духовных руководителей и педагогов надлежащего духовного уровня. В настоящий момент разработана новая концепция духовного образования, предполагающая в первую очередь решить именно эту проблему. В ней, очевидно, акцент сделан на научной подготовке преподавательских и богословских кадров. Вопрос же вопросов духовное воспитание будущих пастырей и педагогов остается, как и прежде, открытым. Это обусловлено тем, что трудно, очень трудно найти в наше время человека, совмещающего в себе и достаточное богословское знание, и знание святых отцов, и понимание священного наследия церкви, и действительное, не просто привычное благочестие, и здраворассудительность, да, о скуде преподобной. Но совершенно очевидно, что только школа, построенная на образе отношения Иисуса Христа с учениками, может принести добрые духовные плоды. В настоящий момент, когда происходит, по-видимому, последняя битва за спасение России от окончательного же духовного и наземного ее порабощения, от духовных школ зависит очень и очень многое. Они, в первую очередь, академии, да, семинарии могут дать те двуедино духовные и богословски подготовленные кадры, без которых церковь с быстро заполняющим ее большим процентом духовно слабых, нередко малоспособных, не имеющих ни специального, ни самостоятельного богословского образования, твердого знания основ православия, священников, монашествующих без соответствующей подготовки, будет неуклонно терять свой авторитет, и русский народ окажется во власти подготовленных, очень хорошо подготовленных проповедников и на славе, и на вере, и безверии, и вообще лжедуховности. Это прямо следует из того, что в настоящий момент духовное состояние нашего общества находится на грани самого шаткого баланса между православием и каким угодно инаковерием. Сейчас на территории бывшего Советского Союза и его за пределами, в различных религиозных школах, терпеливо и без шума основательно готовится для нашего народа более чем достаточное количество учителей старых и новых лжевер. И, наверное, идеологи прекрасно понимают, какое же важное значение имеет хорошо подготовленный проповедник и миссионер. Они буквально ловят момент. Если православная духовная школа не получит равноценной поддержки, то наш народ расправославится, и русские, то есть православные, вообще исчезнут с лица земли. Это серьезнейший вызов русской церкви и самой жизни нашей нации. Конечно, характер направления уровня образования в первую очередь обусловлен духовным, каноническим, моральным и организационным состоянием самой церкви, которое уже в предшествующей революции период, и тем более после 70-летнего открытого избиения, оказалось в очень тяжелом внутреннем положении. Большое количество его запущенных болезней, нерешенных проблем не может, соответственно, не отражаться и на всем его духовном образовании. Поэтому только целеустремленная, благожелательная, неустанная работа, координируемая высшей церковной властью, по их искреннему признанию и разрешению, способна дать всем нашим образовательным центрам ту силу, которая духовно обогатит и укрепит и саму церковь, и нашу православную Россию, Отечество. Это вам я читал статью Алексея Ильича Осипова «Русское духовное образование», помещенное в журнале Московской Патриархии. Действительно, проблема профессора, преподающего 30 лет в духовных школах Московского Патриархата, заслуживает самого серьезного размышления и самого серьезного внимания. Потому что действительно, без духовных наставников, имеющих чистое сердце и опыт нетвардной благодати, очень трудно воспитать человека благоговейного, благочестивого, человека, который стремится сам усвоить опыт, да, личный и опыт святых отцов. Только за такими людьми. Поэтому очень важно развивать те именно монастыри, в которых будет развиваться не только стремление к благочестию, да, и борьбе к опытам и страстями, но еще, конечно, имеющие миссионерское направление, то есть передачу адекватно того опыта, который уже накоплен в 2000-летней истории, значит, греко-российской церкви. Вот это очень важно. Поэтому я считаю, что в крупных центрах, городах должны возрождаться именно миссионерские монастыри, в которых преподаватели семинарии монашествующие должны, значит, проводить соответствующие курсы подготовки сознания людей к усвоению ими и умом, и сердцем святоотеческого наследия и опыта. Только при таком подходе мы, возрождая Петербург, Москву и другие крупные города наших губерний, можем подготовить такие кадры. Поэтому перспектива за миссионерскими монастырями, за издательскими и просветительскими центрами при епархиях, где можно организовать такие миссионерские центры по подготовке проповедников, по подготовке преподавателей светских учебных заведений, да, где могут быть разрабатываться программы православного образования, за теми издательствами, которые издают литературу, в которых человек может найти те сокровища, которым душа его всегда взыскует. Нужно, конечно, собираться и в тех местах, где есть такая литература. Хорошо при епархиях организовывать на епархиальные библиотеки, потому что цены возрастают, а зарплата нижает, так сказать, понижается. Сейчас выходят книги в основном прошлого года. В новом году очень трудно с бумагой, то есть катастрофически трудно с бумагой. Сейчас наши православные издатели не могут издать, потому что нет бумаги, или она очень дорогая, находится, знаете, за 3-9 земель, что называется. Вчера только у меня был издатель, который очень сетовал на это. Он говорит, я показал ему много новых книг. Да, очень много. Я показал ему больше десятка новых книг. Я показал ему также, да, это все переиздание, конечно, послереволюционных, дореволюционных изданий. Но он сказал, знаете, это все было сдано когда-то, значит, в тираж еще полгода назад. Теперь ситуация крайне падает. И в основном сейчас продаются книги, которые выпустили в прошлом году. Поэтому смотрите внимательно, наблюдайте, какие книги брать вам. Сейчас, конечно, будет оскудение. Если не будет какого-то экономического роста в стране, то книги просто будут исчезать с прилавков. Вот. Я показал ему некоторые книги, Четверякова показал хорошие книги, да, показал ему очень современную книжку отца Дмитрия Дудко «Преодоление соблазнов», книга такая, и вот там она как бы из двух частей, его дневник, во второй части на очень актуальную тему, на тему, значит, христианства и еврейства, очень хорошая статья у него, огромная, там, значит, это страниц, наверное, 70-80, об антисемитизме и русофобии. Интересно описано, опыт его, значит, общения. Да, он разбирает два понятия, там, богоизбранность, да, и богоносность. Он говорит, что еврейский народ считает себя богоизбранным, а русский народ считает себя богоносным. Он говорит, что богоизбранность не есть богоисключительность, это не есть, так сказать, привилегия данной раз и навсегда. Он говорит, что в современном пришествии в мир Христа Спасителя весь земной шар уже Бога избран, потому что Христос пришел для всей вселенной. Вот поэтому богоизбранничество, да, неправильно понимаемое, привело этот народ к богоубийству, кровь его на нас и на детях наших. Ну, вообще, размышляет он, да, говорит о том, что сейчас два полюса, два народа, которые действительно представляют самую большую в нравственном отношении величину. Это, конечно, народ русский и народ еврейский. И вот он разбирает вот их взаимоотношения. Значит, какие, у кого какое отношение ко Христу, да, и какие возможны искажения во взаимоотношениях и в представлениях одного по отношению к другому. Книга очень интересная, да, и надо сказать, что действительно соблазн этот им сильно преодолен, это ощущается, это чувствуется. Да, там очень много ярких, метких выражений, буквально крылатых. Да, он говорит, что если дальше будет так продолжаться, и евреи не поймут свою богоизбранность как призвание ко Христу, да, то произойдет то, что самое страшное. Мировые деньги окажутся в их руках, и уже оказывается. И похоть, так сказать, физическая, похоть серебролюбия, она может привести к ужасающим последствиям. Произойдет взрыв цивилизации, и эти же деньги могут уничтожить их духовно. И действительно это страшно, потому что любая страсть, она пагубно действует на человека и заражает других. Вот богоизбранничество очень многих толкает из них к первенству во всем. Если он христианин, то обязательно, да, должен быть кем-то. Если он, так сказать, священник, то обязательно не кающийся, а учащий. Вот. И много-много таких, знаете, это просто буквально вся книга испещена наблюдениями. И он говорит, что только во Христе, значит, могут примириться, да, два народа. Значит, богоизбранность, и которую они рассматривают как богоисключительность, и похоть к деньгам, мамоне и золотому тельцу привлекает к ним ненависть всего мира. Поэтому ничего хорошего это не сулит, сама страсть и ненависть других народов этому народу, да, некогда богоизбранному. Поэтому, говорит, только через покаяние можно вернуть себе богоизбранность. Это общий удел всех человек, не только русских или евреев, сербов или греков и так далее. Это удел всего человечества. Поэтому, если ты хочешь быть первым, то будь последним, как Спаситель сказал. Кто хочет быть первым, тот будь последним. То есть начни с покаяния, как встрезвение над собой. Какая страсть тобой ведет? Страсть серебролюбия, страсть к золотому тельцу, страсть к мировому господству. Вот поэтому он говорит, что у креста, на котором распят Христос, как бы два сейчас висят разбойника. Один богоизбранный, значит, богоборец, бывший коммунист, да, разбойник, да, который говорит: «Боже, буди милостив мне грешному», да. И с другой стороны, да, другой разбойник, который хулил Христа: «Кровь его на нас и на детях наших». Он вот так образно сравнивает двух разбойников, и он говорит, что один разбойник – это русский, а другой разбойник – это еврей. Да, так вот, Христос хочет спасения обоих. Со смертью. А что будет там? Фарисей – слово означает исключительный, избранный. Сам себя избранный, исключительный. Так вот, богатящиеся – это люди, которые сами себе приписывают какую-то добродетель. Что нет, не Бог дал им возможность осуществить эту добродетель и возрасти, а сами они своими силами, да, ее совершили. Ирод царь усек главу Иоанна Крестителя. Это не тот, который убивал младенца при рождении Христа Господа. Да, так вот, я вам точно не могу сказать, это мне нужно посмотреть, сейчас вспомнить. Вот, потому что Иродов было четверо, как вы знаете. На четыре части разделил Ирод отец, вот, значит, территорию, да, Израиля. Поэтому, видимо, это один из сыновей был Ирод Антипа, Архилай, там надо посмотреть, кто конкретно. Это я вам не могу сказать. Надо посмотреть. Я просто забыл. Монастырь. Духовный университет написано. Это, наверное, просто записка. Но это правильно сказано. Дальше. Поясните, как можно достигнуть всех добродетелей сразу? Всех добродетелей сразу. Есть одно средство. Ну, просто согласиться сейчас стать мучеником за Христа. Сразу достигнете всех добродетелей, только не здесь, а на небе. Но если вас устраивает, пожалуйста, идите в синагогу и проповедуйте Христа. Вам завтра тут же вас и укокошат. Да, но без особого, как говорится, благословения это делать не надо. Потому что как начнут поджаривать паяльной лампой, то можно сразу отречься. Здесь сказали, должны ли православные... православный человек принимать активную часть в общественной жизни, выборы, молебственные стояния. Ну, молебственное стояние – это, конечно, карикатура для советского человека. Надо смотреть на тот, кто это смотрит. Потому что Спаситель сказал, не молитесь на углах домов. Эти наши крестные ходы – это были выражением нашего общего состояния, нашего общего духа. А демонстрации, вот, они показ демону осуществляли, так? Вот, да, это фарисейство было, вот мы чего достигли. Так вот сейчас крестные ходы, вот, особенно, значит, к памятнику, значит, какому-нибудь там, или даже к храму, вот, они воспринимаются советскими людьми как демонстрации. Ну, просто, знаете, вот идет человек, у него царь, огромный портрет царя и портрет владыки Иоанна. И он крестится направо-налево, на всех смотрит, как на дикарей. Ну, это просто, ну, какой-то, в глазах советского интеллигента, ну, просто какой-то сектант. Поэтому это хорошее дело, крестный ход. Но все должно быть уместно, понимаешь? Нельзя демонстрировать свое благочестие под каким-то политическим прицелом. Это не приведет к духовным результатам. Надо думать, что тому человеку, что я разговаривал с такими людьми, да, священник там участвует, я говорю, ну чего вы добиваетесь? Чтобы вас считали за секту? Что вы не такие, как прочие человецы? Ну к чему это может привести? Да, что сказал Спаситель? Делай тайно, Бог, видя тайное, но искренне, воздаст тебе яви. Не созрело то время, когда можно совершать, значит, такие крестные ходы. Да, когда крестные ходы возглавляются в честь Спасителя, Божьей Матери, да, и возглавляются духовенством, это огромное шествие колоссальное. Да, это что-то, когда люди поют, это что-то является. А когда это просто люди, которые хотят прославить царя, да, вот их не устраивает церковь, что там царь не святой. Завтра они будут говорить следующее. Вы знаете, я не хочу в православную церковь ходить. Да, просто там не канонизирован Григорий Распутин. Ну, канонизирует Григорий Распутин, он скажет, а я не хочу ходить, потому что там вот Иван Грозный не святой. Вот будет Иван Грозный святой, я буду ходить. Вот поэтому всегда находятся какие-то предлоги, вот, чтобы как-то показать, что он не такой, как прочий человек. Он вот за царя. Да, если ты за царя, то ты будь, имей, так сказать, царя в голове и в душе. А царь этот Христос называется. А Христос кого любил? Кротких и смиренных. И такие обрящут покой. Ну что от этих демонстраций? Или, например, начинают там помидорами кидаться в сектантах. Ну к чему это может привести? Можно представить Серафима Саровского, который встречает сектантский пароход с помидорами, с корзинкой помидор тухлых. Ну можно представить, нет? Ну же карикатура. Ну, а вот и наши почему-то в этом участвуют. Мы, братья, мы не должны вставать поперек братьям, несущимся в ад. Не нужно это делать. И Игнатий Меченко говорил, что не нужно пытаться немощной рукой остановить бегущую реку. Это бессмысленное занятие. Поэтому не нужно выставлять свое мнимое благочестие на обозрение неверующих людей. Это ну что вот, если я сейчас зайду в трамвай, да, и буду хлестать всех святой водой, крестить себя направо-налево, все четыре стороны, кричать «Изыди!», да, а на всем говорить «Содом и Гоморра, Содом и Гоморра, Содом и Гоморра, Содом и Гоморра». Так, свят, свят, свят, свят, перекрещусь, выну из кармана, выхвачу иконку, поцелую, сяду и буду улыбаться. Ну, конечно, некоторые быстренько отодвинутся, а другие подумают, что это зараза может быть и опасная. Ну, где же здесь... Ну, Дух-то Христов, правда? Ну, где? Нет же, есть здесь. Поэтому, вы знаете, до крестных ходов, к сожалению, сейчас народ мало дорос. Да, когда посвященный, ну, например, крестный ход на Александра Невского, это покровитель нашего города, правда? Там принимают участие кавалеры орденов Александра Невского, там принимают участие те, которые действительно пострадали за Отечество. Имя Александра. Это в честь Александра Невского совершается, правда? Или, например, от Казанского собора или Исаакиевского собора да, к Казанскому, или к Лавре совершается. Это день города. Люди как-то начинают вспоминать историю своего города, что он, оказывается, город-то православный. И это понятно, когда это приурочено к чему-то, что имеет значение для всех. Но когда кучка начинает там кидать помидоры или там начинает там кричать «Царь святой», понимаете, это все, во-первых, это умаляет вообще нравственное и духовное величие царя-мученика. Я не думаю, что он был бы рад какой-то кучке людей, которая там что-то, значит, кричит. Не нужно этого делать. Нужно по-другому это делать, совершенно по-другому. Не каждое дело можно делать так же, как и что-то другое. Понимаете, хороша ложка к обеду. Всегда нужно делать вовремя. Можно хорошим, можно, так сказать, да, лучше это враг хорошего. Вот иногда бывает у нас так. Нужно подумать и поразмышлять, как это нужно делать, и делать правильно. Не пытаться из церкви сделать секту в глазах советского интеллигентного человека, который скажет, ну вот, буду православным, буду ходить по трамваю с портретом Владыки Иоанна, царя, и всех считать за антихристов, и креститься направо-налево. Да, благочестие не в этом еще заключается, это еще мало. Вот. Как правило, я вам скажу, и кидаются в эти самые, вот в такие мероприятия, кидаются люди с разгоряченным воображением, значит, с остальным блеском в глазах, да, да, и сжимающие кулаки, вот, что вот другие не такие, как я. Если, говорит, в моем присутствии скорбят в Бога, ну уж я обязательно этому человеку съезжу, один мне сказал, такой, который носил этот портрет. Я говорю, ну и что, он после вскочит и сразу зачитает псалтырь, что ли, с синяком под глазами? Я говорю, слишком простой метод обращения христианства. Должен ли православный человек принимать? Да, так, ну, вот я уже это сказал. Но это все нужно делать в соответствующее время. Если человек не хочет каяться, как отнестись к этому беспристрастию? Так это вовсе не беспристрастие. А, беспристрастно. Увидеть в нем образ Божий. Пример. Отношение матери к заблудшему сыну. Помолите о сорубе Божией Елене. Ну, что хочу сказать. В этом вопросе есть и ответ. Да, конечно, нужно жалеть таких людей. Как осуществить идеал православного ученого, идя по пути высшего светского образования? Мы сложили это. Конечно, очень много ученых было православных. Очень много. Ну, как это... Конечно, псалтырию физику не учат, но псалтырь может помочь человеку усваивать те мысли, которые необходимы для ученого, потому что податель всякой мысли Господь может подать ее на чистое сердце. Конечно, если трудно представить какого-нибудь Менделеева, который день и ночь смотрит картинки Плейбоя там, или, значит, курит анашу и в то же время придумывает закон. Это трудно представить. Потому что для этого нужно иметь соответствующее душевное устроение, правильно, особенный мир в душе. Ну как может изобразиться какая-то мысль в человеке, имеющей грязное сердце? Очень трудно ей втиснуться, правда, даже научная мысль. Поэтому имеющий какой-то багаж интеллектуальный, он очень быстро теряет. Потому что любая страсть губит человека. Говорят, вот страсть погубила. Да, а раньше говорили до революции, среда заела. Помните? Говорят, среда. Ты что пьешь? Коньяк стаканами. Да, говорят, среда заела. Вот. Так вот, в чем вы видите спасение детей 13, 14, 15 лет? Как их привести к православию? Ну, дело в том, что нужно в православии главным критерием приведения других является принцип «начни с себя». Да, каков поп, таков приход. Начни с себя. Если мать, какая-то жена или отец думает, что от многочасовых лекций по богословию сын их станет вообще благочестивым, послушливым, это совершенно наивно. Дело в том, что дети воспринимают через дух. Они чувствуют, если есть дух любящий, дух жертвенный, дух сострадательный к ребенку, они тянутся. Они тянутся к тому, что греет, а не к тому, что холодно блестит. Если вы сейчас вот в этом комнате поставить великолепнейшую какую-нибудь майоликовую печь, но не греющую, и поставить вот здесь вот в другом конце какую-нибудь буржуйку вот дровами, то все пойдут к этой ржавой буржуйке, правда? Ну, это совершенно очевидно. Так и родитель. Если он весь в ученых степенях, а сердце его холодно, значит, к Духу Божьему, к церкви, к святыне, то в нем нет любви. Конечно, ну, это все привлекает, но ненадолго. Полюбовался, глаз или слух почесал, и все. А человеку-то нужно живое, то, что греет. Так вот, надо греть сначала свое сердце, его отогревать. Отогревать, и Господь отогреет сердце. Когда сердце будет отогрето, тогда ребенок захочет погреться, правда? И тогда не нужно будет ни слов, а люди будут без слов друг друга понимать. Вот если такая мать, у которой действительно сердце греет, да, то детки к ней льнут, как к печке. Да, как моя мать говорила, с бабой как с печкой, а с мужичком как с подошком. Да, так вот, это, когда будет греть, тогда и все проблемы решатся. А для этого надо, чтобы сердце самого было согрето. Именно согрето божественной благодатью. Или слезами покаяния. Дальше. Душеполезно ли посещение православных бесед, встреч, чтение православных фильмов, или лучше посещать только церковь? Да почему? Это все очень полезно, если там есть люди, которые не превращают это все в политику или средства для собственного тщеславия. Все это может быть полезно. Да, отец Николай, что вы можете посоветовать прочитать по истории церкви русской? Ну, я могу, значит, Калагриеву «Историю русской святости», Федотова, потом могу Знаменского посоветовать почитать как учебник. Да, сочетающие историю церкви и историю государства во взаимосвязи. И церковь, и государство. Ну, есть хорошая работа, значит, отца Александра Шмемана. Она называется, это у отца Мендорфа «Прославие в современном мире» книга, а у Шмемана есть, как же называется, не «История православия», как-то там рассматривается церковь, значит, церковь в государстве византийском. Очень интересно. А вот если, конечно, церковь в нашем государстве посмотреть, ну, можно посмотреть, конечно, Знаменского, можно, да, кого еще посмотреть. Есть разные истории, но сейчас мне на ум Платонова можно посмотреть. Вот. Но надо просто взять в академии и посмотреть ящик истории Русской Православной Церкви и посмотреть, что интересует. Потому что литература... Какой период? Ведь нет такого огромного учебника, где все будет втиснуто, понимаете? Вот, что интересует. Но всегда объятия государства плачевно отражались на церкви. Потому что это, ну, как знаете, когда ваша плоть начинает обнимать, своя испорченная плоть начинает обнимать вашу душу и требовать противного ей, то это всегда душе неуютно. Поэтому государство, как внешнее тело, когда начинает обнимать, так сказать, слащавыми своими губами и целовать в разные места церковь, это, знаете, очень всегда неприятно. Это во все было времена. И даже в самые очень благополучные. Потому что очень редко бывает, что власть воспринимается как иго, служение. Богатство, как, которое, значит, как средство для служения человеку. Отец Николай, не толкование на Евангелие Писания. Горе же беременным и питающим сосцами в те же дни. Да, не нашла толкования. Но дело в том, что беременные и питающие сосцами в те дни, вот что за те дни? Христос говорит о тех днях, когда будет порабощение Иерусалима. Когда римские войска разрушат до основания. Они разрушат просто до основания. Да, и те здания, те сооружения, все это будет просто страшная война будет. Он говорит, через 70 лет буквально осуществились его слова. Да, по-моему, кажется, Тит или Троян, не помню, кто-то. Да, не помню, надо посмотреть, кто из императоров просто развалил до камня весь Иерусалим. Его перепахали, то есть просто-напросто перепахали даже, значит, лошадями. То есть пустое поле было. Так вот, Спаситель говорил, что горе будет таким людям, да, потому что они не послушались Спасителя. Они сами на себя навлекли страшную беду. Как бороться со страстью суждения и гнева? Серафим Саровский говорит, если будешь все время суждать себя, замечать в себе недолжные мысли и чувства, то тебе просто некогда, не будет времени суждать других. А суждение и гнев откуда берется? Откуда апостол Павел говорит, что почему у вас ссоры, почему у вас ненависть, почему у вас гнев? Не от вожделений ли ваших воюющих в членах ваших, утверждает он, то есть предположительно. Поэтому надо смотреть, чем человек вожделевает. Если он сластолюбив, то он, конечно, будет гневлив. Если он невнимательно относится к своим душевным мыслям, то он, конечно, будет осуждать других. Почему? Потому что он от другого ждет благо от другого человека. Не от борьбы со страстями, не от Господа ожидает, а ждет благо от другого человека. Два нищих, которые друг у друга, значит, пытаются что-то приобрести. Однажды мне на улице вручили Новый Завет и пригласили на собрание сектанта. Можно ли хранить такую книгу и читать? Ну, хранить-то можно, да, можно хранить такую. Некоторые есть, делают так, просто ходят и все время собирают такие Евангелия. И делают склады в доме, для того, чтобы другие не читали. Есть такие. Говорит, а мне еще дали, дайте мне еще. Потом батюшка приносит, говорит, батюшка, это хорошая литература или нет, может, сжечь надо. Ну, они, как правило, пользуются нашей синодальной книгой в Евангелии. У них самостоятельных нет. Они просто перепечатывают. Так пользоваться можно, но не надо читать толкование. Да, вопрос. Предстоящая седмица сплошная, нет поста в среду, пятница. Как поступить, если есть желание причаститься? Нужно попоститься день, да и причаститься. Вот. Есть молитва на освящение всякой вещи. Следует ли говорить такие слова? Во имя Отца и Сына и Святого Духа, прикрепление вещи святой водой. Можно, да, так говорить. Простите. Скажите, пожалуйста, как приготовиться к исповеди и причаститься, когда нет поста в среду и пятницу? Я ответил, как часто? Ну как надо? Воздержание. Умеренность. Нужно быть умеренным. Как часто? Надо так, чтобы есть столько, чтобы не мешало молиться. Как часто можно причащаться со святых тайн? Если с подготовки, то каждый день. Ну, можешь ли ты выдержать? Какое правило приготовления к исповеди причастия для мирян вашей обители? Такие же, как для всех людей Русской Православной Церкви. Можно ли повторить беседу о духовном отце? Спаси Господи. Ну, можно. Почему нельзя? Если будут желающие. Да, пожалуйста. Значит, как Церковь Православная относится к высказываниям Макашова о жидах? Ну, дело в том, что слово «жид», это вообще оно было в словаре Дария, в новом издании его постарались от него избавиться. В новом переиздании издали, там это слово есть, в революционном издании. Но к жидам обычно относились люди иудейского вероисповедания. Это евреи ортодоксальные, то есть верующие, исповедующие иудаизм. Это вот слово «жид». Значит, сами евреи считали жидами, они говорили, я не еврей, я жид. То есть имеется в виду, что человек религиозный. Вот в этом плане. Поэтому, когда говорили раньше слово «жид», это означало, что человек – это религиозный человек. Просто человек, который следует Талмуду. Вот. А потом это просто стало синонимом «ты жадный, как жид» там, и так далее. То есть это уже вот в 20-30-х годах, когда наш Ильич пригласил к управлению государством 1,5 миллиона местечковых евреев, то был такой анекдот. За слово «жид» давали 10 лет. То был такой анекдот. Один человек подходит к другому на трамвайной остановке и говорит, скажите, пожалуйста, а вы трамвай подевреиваете? Потому что слово «поджидать» сразу можно было схлопотать 10 лет. Вот сейчас такая же ситуация, потому что если ты патриот, то ты обязательно антисемит. Вообще слово «патриот» стало бранным словом. Но вот Примаков, когда выступал, он говорил, что мы будем бороться против всякого проявления антисемитизма и русофобии. Это, конечно, НТВ сразу отрезало слово «русофобия», потому что это же все те, кто ненавидит русских. Да, вот поэтому, конечно, руководители этого канала, они очень не заинтересованы, чтобы, так сказать, вот это прозвучало во все адреса. Но это, конечно, вот от богоисключительности все происходит. Поэтому Макашов сказал, что если меня будут судить именно за это этимологическое слово, то надо судить Федора Михайловича Достоевского, то надо судить Пушкина, надо судить многих писателей, у которых в книгах, в которых встречают это слово. Вот. Ну вот. Да, один патриот говорил, я не антисемит, а я жидомор. Но я хочу сказать, это слишком тоже грубо. Это все ужасно. Это к области курьезов, конечно, относится. Вот. Но вообще этой темой многие страдают сейчас, и для многих она очень актуальна. Но я вам говорил, что Булгаков, отец Сергий Булгаков, он писал в 1944 году книгу «Евреи и Россия». Он говорил, что самым тяжелым соблазном после падение коммунизма будет еврейский вопрос для русских, потому что они будут винить русских в революциях, значит, в экономических несчастьях и так далее, что сейчас, в общем-то, и происходит во многих умах. На этой теме очень много съехало, просто буквально даже и душевно, и с мозгами. Но вот преодоление соблазнов отца Дмитрия Дунко, она четко расставляет все акценты правильно. Он рассматривает эту проблему с духовной точки зрения. Не с точки зрения политики, не с точки зрения чего-то, а именно с духовной точки зрения. Он берет два понятия – богоизбранность и богоносность. Вот русский народ с богоносия, да? И он рассматривает. И потом все интересные очень наблюдения. Ну, просто нет смысла пересказывать всю эту книгу. Она великолепно все это описывает. И у человека в голове становится все просто ясность. Да. Ну, я вот, когда ко мне обратились два генерала, я мог даже рассказ написать, как один иеромонах двух генералов духовно прокормил, как у Лескова, как один крестьянин двух генералов прокормил. Так вот, я сказал им так, что они спросили меня по поводу устройства, будущего устройства России. Я им сказал, друзья мои, у греков есть прекрасная пословица. К сухой стенке мокрое дерьмо не пристает. Задача священнослужителя Русской Православной Церкви – сушить эту стенку. А стенка – это сам народ. И тогда то самое склизлое, которое прилипло, оно может отстать, попасть в землю и сделаться удобрением. Так вот, а вы пытаетесь думать о том, что внешними способами можно изменить внутреннее содержание. Да, конечно, в ваших руках есть и власть, и сила, и так далее, но нужны, чтобы сам народ избавился от душепагубных страстей. Да, сладострастия, которые у нас очень много, да, очень много всякого пьянства, разврата. Вот когда народ духовно здоровый, да, как говорят, по горшку и на крышка. Так вот, по этому самому горшку страстей вот такая накрышка сейчас. Да, так вот я им сказал, что не надо пытаться день и ночь скоблить вот со стенок это самое удобрение. Иначе весь измажешься, весь испачкаешься и сам станешь подобным. И у тебя уже не могут отличить от тех же самых. Поэтому наша задача другая. Мы идем с духовной точки зрения, что есть причина, а есть следствие. Надо удалить или преобразить эту причину. Мы не страстолюбцы, а да, мы как бы не миролюбцы, а мы должны ненавидеть грех, бороться за чистоту свою. И не только своими собственными силами, а с помощью Божией, то есть с помощью освятительных врачующих средств. Я говорю, если наша интеллигенция будет и по-христиански общаться, и заниматься христианским образованием, и освящаться, и исповедовать, то есть расти духовно в благодать Божию, тогда все у нас станет на свои места. Поэтому вот эти самые генералы, Макашов и прочие, они пытаются внешними способами бороться с внутренней причиной. Причем здесь очень много можно заразиться ненавистью и стать подобным тем, против кого ты борешься. Очень легко. Да, и у нас очень много людей, которые, знаете, вот такие бритоголовые, у которых голова срослась с телом, их называют бультерьеры. Вот когда такие страстолюбцы-бультерьеры начинаются бороться за православие, за отечество против жидов и масонов, это просто страшно делается. Они все свои страсти вкладывают в это. Вот вчера один меня тут духоносный какой-то человек 2 часа мурыжил по телефону. Да, и так мурыжил, все, знаете, я ему сказал, знаете, дорогой, он мне проповеди читал. Да, я говорю, проповеди могу сам прочитать, мне не надо читать проповеди. Да, наставление мне все читал о России, там, о разных вещах им говорил. Я говорю, знаете, слушал его долго, внимательно. Я говорю, я ничем вам помочь не могу, вы законченный христианин. Да, вы законченный христианин. Вы, так сказать, я говорю, мало похож на благоутробного батюшку, вот, да, духовно благополучного. Я всегда в пути. Я всегда понимаю, что я не тот, кто кем должен быть. Поэтому у меня всегда есть желание изменить свою точку зрения. У вас же просто совершенно невозможно. Вам ничего невозможно сказать. Вы, у вас на все готовые рецепты, и вы пытаетесь переделать мир по-своему, как вам кажется. Поэтому мир не надо переделывать, надо переделывать самого себя. И тогда мир совершенно в другом свете перед вами этот же предстанет. Оказывается, многие фанатики, да, которые есть, они просто вызывают глубочайшее сожаление. Я бы сказал, у меня сейчас в Петербурге, да, и ситуация, религиозная ситуация в стране и в нашей церковной общественности следующая. Если говорить чисто с отрицательной стороны, можно с положительной смотреть, но можно посмотреть и с отрицательной. Да, с отрицательной стороны я себе представляю картину так. Я ему рассказал то, что я рассказывал вам, как один молодой человек, начитавшись святых отцов, ломом пробуравил новенькую «Волгу» одного батюшки. Я бы, да, так вот, для меня многие сейчас пытаются читать литературу и пытаются так сломом исправить православие. Сломом ходят и, да, заходят в церковь, говорят, он «Отче наш» не знает, смотрит на тебя, да, и говорит: «Ты икуменист или кто? Молчать я тебя спрашиваю». Сломом в руках. Вот такие патриоты, они не нужны. Под скобочку, так сказать, подстрижены, в черных сапогах, ремень на выпуск. И так лукаво играя, значит, в кармане какой-нибудь там деревяшкой или железкой, он спрашивает: «А ты икуменист или кто?» Вот таких православных сломом в руках не нужно. Потому что это те же самые страстолюбцы, которые пытаются делать православие с большевистским уклоном. Вот таких много. Это душевно больные люди, значит, и на голову, да, которые пытаются, да, вычислять священников. Это ужасно. С другой стороны, много вымороченных интеллигентов, по 3-4 высших образования, которые в глубочайшем, как говорят наши семинаристы, в глубочайшем торчке от самих себя, от своих самоощущений. Вот, которые пытаются приходить, да, прошли через психушки наши. Да, так вот они считают, что они там не за грехи сидели, а прочитавшие жития наших там Ксении Блаженной, Алексея Человека Божия, Василия Блаженного, они считают, что они новые праведники, они окажутся священномученики, а не преступники против Бога. Так вот таким людям, начитавшихся, кинувшись голодными на духовную литературу, они считают себя посвященными в гораздо большей степени, чем какой-нибудь там семинарист без усов с беленьким крестом на груди. Они считают себя духоносцами, провидцами, да, прожженными в грехах и находящиеся в глубочайшей прелести и, значит, в торчке от собственного «я». И таким просто никто не может помочь, понимаете? Им не поможет ни священник, ему не поможет ни церковь. Он приходит в церковь, он ищет сладострастных духовных наслаждений. Он ловит кайф. Такой тонкий, да, кайф от какого-нибудь знаменного пения, от курящегося ладана. Он просто млеет, понимаете, млеет такой, да, и смотрит на батюшка, да, знаете, как вот на таких «младенцев», в кавычках. Вот таких много, тоже очень много. Это тоже очень опасное, тоже очень опасное явление. Да, и с другой стороны, православные, которые делают политику. Да, делают, значит, проповедуют везде с целью создания себе имиджа или имя. Создадим себе имя и разойдемся, как строители Вавилонской башни. Все это делается для славы человеческой. Вот это плохо, это ужасно. Поэтому если у нас сейчас будут... Вот я встречал очень многих выпускников духовного училища, сейчас оно общество распространения христианского просвещения. Там была, не знаю сейчас кто, это вот несколько лет назад, директриса была Недашковская. Вот. И выпускники, они некоторые ходили сюда в храм, ходили, есть очень хорошие, замечательные люди, которые действительно учатся, но очень много просто очень больных. И причем неисцелимо духовных больных. Он так и сказал: я выпускник духовного училища. Ну и все ясно. Да, все понятно. Дело в том, что такие люди пытаются быть руководителем других людей, да, узнавши, значит, сказать, в православии 3-4 книжки, не ведущие, так сказать, жизнь покаянную. Он вылавливает информацию, да, всякие церковные сплетни, начинает улавливать священников в слой, как древние фарисеи. Это страшно. Я присутствовал на одном экзамене. Хотите, я вам продемонстрирую экзамен по сравнительному богословию в духовном училище? Хотите? Я преподаватель духовного училища. Вы ко мне подходите. Я вот сижу отдельно, я отделен от вас, я почти фарисей. Вот, вы подходите. Здравствуйте, здравствуйте. Скажите, пожалуйста, вы готовьтесь, вы не слушайте, вы, пожалуйста, скажите, пожалуйста, так. Что думал Серафим Саровский? Да, что сейчас за времена? Женщина, я полтора часа сидел, слушал. Женщина такого, значит, почтенного возраста говорит, сейчас. Сейчас последние времена, правильно. Как эти времена называются по-гречески? А времена отступничества. Апостасийные времена. Да, апостасийные. Правильно. А что сказал Серафим Саровский о последних временах? Серафим Саровский? Он сказал, что в последние времена архиереи земли русские отступят от православия, подвергнутся, так сказать, влиянию лукавого. Ну, вы, конечно, не совсем точно говорите, но близко, близко, хорошо, хорошо, замечательно говорите. Так, ну ясно, в голове у такого человека что? Что все архиереи – служители Антихриста. Ясно? Дальше спрашивает. Хорошо, так, а как вы относитесь к слову «жид»? Жиды это лекцию целую читает, так, послушал, потом говорит, как вы относитесь к Силуану Афонскому? Крайне отрицательно, правильно, почему? Силуан Афонский велел любить врагов, вообще всех. Да, это, знаете, это идеология всепрощения, это, знаете, пахнет толстовцем. Вы правильно развиваете зачет, пятерка, следующий. Следующий подходит, да. И все в таком же духе и полтора часа. Думаю, при чем здесь богословие? Во-первых, ни одного слова про Христа не прозвучало. Какое же богословие без Христа? Раз. Во-вторых, богословие это понятно. Если христианское богословие, то значит правильное представление о Боге, о лицах Святой Троицы, о церкви. Ну, понятно, там все, что о Боге должно. И потом протестантизм, католицизм, значит, если это говорить христианское богословие, ни одного имени не прозвучало за полтора часа. Но теперь вы понимаете, что там может твориться? Когда люди, я подождал, я думаю, это просто недоразумение, подождал, когда все разойдутся, подошел к этому преподавателю, говорю, расскажите, пожалуйста, если вы говорите, что Силуана Афонского надо деканонизировать, но он же говорит то, что говорит Христос, мне отмщение я воздам, а у вас православным должен обязательно запасаться автоматом, значит, служить молебен, освящать патроны и носиться кругом, стрелять в жидов. Это, говорю, что? Это что, православие, что ли? А почему тогда Христос, когда стража была, почему он был такой раб Малх, даже имя его история сохранила, который, когда спасители били, взял ножик и отрезал ухо одному человеку. А спаситель это ухо приставил, исцелил и запретил это делать. Так по-вашему, спаситель не прав. Спаситель должен достать из ящика какой-нибудь стингер, автомат, и сказать, слушай, брат, готовься более профессионально, что ты там ножичком чикаешь? Надо же учиться у Макашова, записывайся в бригаду Лимонова, и так далее. Что ты тут, понимаешь, прыгаешь один с ножичком-то? Надо в бригаду уже соединяться, возглавляемые за иорданскими казачками, такие бригады. Такие бригады, друзья, возглавляются за иорданскими казаками. Понятно? Не непосредственно, а через кого-то. Все это провокация. Чистейшей воды провокация. Христос сказал, мне отмщение, я сам воздам. Не надо брать на себя. Я видел листовки, где Христос с мечом. Вот так, знаете, профашистские листовки. Не надо этого делать, понимаете. Потому что на патриотической теме очень много съехались в обратную сторону. Вот. Так вот, я вам кратенько ответил. Кратенько и ответил. Я и этому человеку сказал, что вы надо стенку вам сушить, а не пытаться смотреть за мокротами священников. Их в природе вообще много. Не ловите сукроты и мокроты. Вы сушите свою стенку и молитесь господину жатвы, чтобы выслал достойных делателей, то есть священников. Он сказал, смотрите, как нива побелее. Но молитесь господину жатву, чтобы выслал достойных делателей. А ты, похоже, сам делателем сделался. И сам себе учитель. Так я при чем здесь? Ты в два часа меня мурыжишь? Что я тебе могу показать? Ты законченный. законченный, духовно обеспеченный человек после духовного училища. Ну, о чем тут говорить? Представьте, какой-нибудь молодой юноша из какого-нибудь художественного училища или там, допустим, художественной школы принесет, он скажет, вот мое произведение равно Тициану. Ну, что тут можно говорить? Скажет, ну иди, пожалуйста, что ж ты пришел, зачем тебя учить? Все, ты уже законченный. Можно ли слушать радио «Православный Санкт-Петербург» и их политологов? Понимаете, я послушал, это просто трансляция собственных страстей через всякие политические термины. Трансляции собственных страстей политологов через политические термины. Знаете, когда человек винопийца, он начинает говорить о музыке, да, то ну, это просто ужасно делается. Да, или какой-нибудь там еще женолюбец неумеренный начинает что-то говорить о целомудрии, это кроме протеста ничего не вызывает. Самое страшное в церкви это что? Это лицемерие. Понимаете, когда человек подвержен страшной какой-то страсти, начинает вас учить бесстрастию. Но вы просто заревете все и кинетесь на него, или убежите куда-нибудь, правда? Поэтому, друзья, не нужно смешивать Божий дар с яичницей. Если это православное радио, оно должно говорить о чем? О православии. Понимаете, зачем это все? Тем более, что и так уже достаточно на всех радиостанциях. Понятно, что, ну, есть такое мнение, что этот спонсор, он сделал это радио под себя, чтобы ему баллотироваться на губернаторских выборах. Ну, если это цели политические, то все понятно. Но все испытуете, с доброго держитесь. Конечно, там могут выступать и неплохие люди, но когда такая, создается такая непонятная, мутная среда, вот православная радиостанция «Радонеж», оно, надо сказать, немножко избавляется от таких вещей. Оно разговаривает только то, что приносит духовный вред детям нашим. Да? Оно говорит против половой программы, против показа, против соблазнов, оно говорит. Ну а что разбирать этих политиков, которые задача одна? Ты слезь, а я залезу. Ну там все очень просто. Ты слезь, поцарил, хватит, теперь я залезу. Ну там же все очень просто, друзья. Чего там долго-то говорить? Зачем этих политиками движет зависть? Не стремление послужить народу, а сейчас почему-то стало модным жалеть народ. Вот я много буду жалеть народ, я точно стану президентом. И вот на жалости пытаются въехать. Да ты трудись, что тебе Бог доверил. А ты жалеешь народ. Вот вы несчастный, голодный. Но если вы выберете меня, вы будете сыты и довольны. Да где же это известно? Тут же и забудешь все. Если бы он сказал, я знаете, вот если бы, я, знаете, как победить на выборах? Ну, слава Богу, об этом они не знают. И вы им это не говорите. Надо встать и сказать, дорогие братья и сестры, наше государство совершало свою историю в течение 1000 лет по принципам веры, надежды и любви. И это оно осуществляло в тысячелетней христианской православной культуре. Так не будем прерывать это и дальше, когда это уже было прервано 70 лет. Давайте не выдумывать велосипед, а идти старой дорогой. И тогда американский доллар будет стоить 18 копеек, как он и строил до революции. И все, больше ничего не надо. И народ скажет, о, вот этот меня понимает, вот этот меня знает. Но слава Богу, таких и нету. Потому что это обман был бы, понимаете? Да, и такому человеку просто к микрофону не дадут прорваться, его еще там, знаете, за 10 дверями где-то прихлопнут, какой-нибудь киллер. Так, отец Николай, как вы относитесь к паломникам, к паломническим поездкам? Ну, я могу сказать так, как Григорий Богослов сказал, когда люди ездили, ходили в Иерусалим. Там, поскольку это осуществлялось очень долго, и всяких искушений много было, не все были к нему готовы, там и жуть была, и блуд был, и все что угодно. Поэтому он говорит, значит, что, если есть средства, вас приглашают в Иерусалим съездить, если деньги посылают, но надо всегда как спаситель, по двое учеников посылал, правда, надо группой. По одному не надо ездить. Сейчас, знаете, очень много соблазнов. Собрались 5-6 человек и поехали. Но единомысленных по духу. А то оттуда приедете страшными врагами. И в церкви будет стоять одна в одном углу, а другая через 100 метров. Поэтому это испытание. Поэтому к испытанию надо быть подготовленным. И подготовленным профессионально. В неделю мытаря фарисея можно соблюдать пост. Ну, если ты еще круче, чем фарисей, то соблюдай. Но вообще лучше соблюдать умеренность, чем пост. Потому что сейчас, знаете, отец Иоанн Крестьянкин говорит, да постится твой ум от помышлений суетных, да постятся твои глаза заведущие. Да? Да постятся твои чувства похотливые, да, серебролюбивые и завистливые и так далее. Вот и это и есть православный пост. А то, что человек думает, пост это вот когда я ведро каши манны съем, это вовсе не пост. Или рыбки, там коньячок, булочок, да водочка, это не пост. Понимаете? Пост в умеренности. Пост в умеренности. Конечно, есть некоторые роды пищи, которые раздражают очень человека. От них нужно воздерживаться. Но пост, он, что физический пост, он чего показывает? Он показывает всю похоть нашей души. Он показывает, что душа зависима от тела. Вот что она показывает. А этой независимости человек должен добиваться. Но это, хотелось бы причастить день памяти Ксении Блаженной. Ну, я думаю, хорошо, что вы. Так, дальше. Батюшка, правильно ли будет каяться на каждой исповеди не имение любви к Богу и ближнему? Ведь любовь наша плотская, душевная в основном. Но не люби... ну, это правильно сказано. Здесь надо значит, не в любви там, как говорится, признаваться, а надо признаваться не в любви к Богу, а в любви к грехам. Вот много можно, вот одна женщина приносила все время тетрадку 96 листов, списаны все грехи. И вот так сует всегда священник под нос, читай. Но священник, он же не, знаете, он не может 2 часа читать одну и ту же книжку. И потом там списано со многих, просто с молитвослов все списано. А когда начинается, я говорю, ну хорошо, ну а зачем это мне читать? Ты лучше скажи, что ты любишь, чем ты любишь грешить. Ну и все. А что тут все списывать-то? Вот, поэтому надо признаваться любви к тому, что человека порабощает. Вот это главное. То есть где, на чем, на каком крючке ты сидишь? Как один приехал семинарист, выгнанный из семинария к одному архиерею. Меня из семинарии выгнали. Архиерей на него смотрит и говорит, да, ну и как? К чему ты, говорит, влечение больше испытываешь? К Бахусу или Эрусу. Сразу его так быстренько вычислил. Да, говорит, к Бахусу. Ну, все ясно. Венцом, говорит, баловался, винишком баловался. Да, говорит, вот за пьянку. Ну, все ясно. Вот. Батюшка, если начинать борьбу со страстями, в каком порядке это делать? Следует ли переходить к борьбе с другой страстью, пока не утвердился в предшествующей добродетели? Дело в том, что смирение, оно что делать? Есть разные виды борьбы со страстями. Однажды один священник мне сказал, говорит, я читал одного подвижника, что сердце человека похоже на сосуд, в котором живет змея или змеи. И вот одна из змей выползает из тонкого горлышка, значит, обращается на самое себе, а то есть на сердце, и жалит сердце. Сердце как сосуд. И жалит его. Потом другая власть жалит, потом опять сердце возвращается, и там тучнеет. Он говорит, можно, конечно, пытаться их схватить, они тебя ужалят. Да, а можно, говорит, горлышко затереть чем-нибудь. И не имея возможности выйти из сердца, и не имея пищи, они начинают дохнуть. Так вот, что делают подвижники? Они стараются не давать пищу страстям. Пищу страстям. Не дают пищу страстям. И постепенно те начинают дохнуть, не имея пищи. Правда? Если вы видите, что какой-то человек, вас тянет с ним общаться, а от него всякие нестроения идут, так значит нужно ограничить свое общение. Правда? Ограничить. Методом ограничения. Какие-то страсти можно сохранять методом ограничения. Вот, например, человек любит сладкое, да? Любит сладкое. А ему нельзя. Что ему делать? Что ему делать? Есть и каяться, а можно просто купить каких-нибудь заменителей и жевать день и ночь. А толку от них никакого не будет, и вреда. Можно же так. Ответной реакции у мэрии это не вызвало. Но надо сказать, что в этом нам Господь даровал хорошего губернатора в это тяжелое время. Все, что он может делать, он делает. Недавно он заявил в своем узком кругу. Да, я в этот круг не вхожу, можете не думать. Так вот, он заявил так, сказал, что, знаете, в этом году исполняется, значит, сейчас не помню число, в феврале месяце, надо посмотреть в календарь, по-моему, 19-го, кажется. Да, Святейшему Патриарху 70 лет. Он говорит, что мы можем ему подарить? Я, говорит, считаю, что ему мы можем в этом году подарить 4 подарка. Я думаю, 4 подарка хватит. Значит, Казанский собор освободить, Самсоневскую церковь передать, бывшую духовную академию, обводный канал 17, спорттехникум оттуда, значит, закрыть или перевести сначала, или закрыть. И Сергию пустынь передать, вывести оттуда Мелиссу. Я думаю, 4 подарка для него хватит. Да? Ну, так что молитесь о нашем Владимире, красном солнышке, потому что, знаете, у него очень в последнее время грустные глаза. То его яблочники кушают, то его еще что-то. Вы уж помолитесь за него, за Владимира. Он вообще человек такой. Он говорит, я подошел так, прослезился, говорит, а вообще вы знаете, говорит, я тоже как немножко священник. Я все время проповедую добро, все время. Да, так что помолитесь за него. Он бедный, страдает. Ведь, знаете, многие хотят занять его кресло вовсе не для пользы для своей души и для нашей. Понятно, что вся страна оказалась. Нельзя обвинять одного губернатора. Вот, нельзя. Поэтому то, что, значит, хозяйственный человек стал сейчас у руля нашего города, это великое благо. Вот, это не какая-то там французская шансонетка, которая там ищет какой-то славы и успеха, а это человек, который реально занимается хозяйственной деятельностью и старается действительно что-то сделать на тот, просто на те крохи, которые государство, так сказать, бросает. Вот. И, конечно, он страдает. Как не обижаться что-то какими-то страстями при необходимом общении с человеком, чужими страстями? Как не обольститься? Ну, во-первых, держаться дальше. Раз. Ну, а потом можно же и объесться этими страстями. Можно, так сказать, заболеть. Как? Держаться подальше. Чего? Отойди от зла и сотвори благо. Вот это правильный принцип. Не только тати, но и творить добро. Вот и все. Творить добро и этим самым избегать зла. Но добро с целью покаяния, а не с целью превозношения. Батюшка, можно ли ежедневно с 18 до 23 слушать православного радио? Ну, знаете, помню, застойные годы на занятиях по Новому Завету в Академии преподавал нас ректор. Один протерей, очень известный. Но я вам скажу, он настоятель одного из соборов. Больше ничего не могу сказать. И вот он говорит, вот на Западе, братья, вот на Западе. Вы представляете, братья, на Западе. Тут он почесал затылок. Ведь радио, понимаете, вот, ну, как они умеют, а, братья. Я говорю, отец такой-то. Я говорю, вы знаете, говорю, что я вам хочу сказать. Проповедь-то она, конечно, от слышания, но она, это огонек в сердце. Почему вот не было радио? Ну, был, конечно, сарафанное при Спасителе. Но почему без радио 12 апостолов сквасили все тесто, то есть мир? Потому что огонь у них горел, и огонь Духа Святаго. И Спаситель сказал, я пришел, чтобы огонь возрещи в ваших сердцах, и как бы я хотел, чтобы этот огонь возгорелся сильно. Да? Огонь Духа Святаго в нем был, а он может гореть только у чистых сердцем. Так, оказывается, проповедь не от радио, а от чистых сердец. Знаете, вот будет вот наш 150 человек, зараженных одной страстью, и один чистый голос. Да? Или вот, например, 100 человек будет неправильно петь, да? Какие-то звуки сдавать, и выйдет один голос какого-нибудь Лабертини, Лоренти или кого-нибудь. И чистый голос, или там детский, да, и он пронизает все ваши, значит, хрипы, правда? Так и голос истины, голос любви, он пронизывает не только толщину грехов, он пронизывает небеса. Вы представляете, что энергия чистой молитвы, она проходит все миры. И эта энергия отражается на всем мироздании. Вот что такое православная молитва. Молитва, если она чиста. Сказано, покаяние отверзает царские двери. Покаяние отверзает небеса. Боже, будь милостив мне, грешнику, и небо открыто для вас. А? Такое как грандиозно. Так вот, я не против, чтобы скакал человек вокруг храма закрытого и день и ночь, и даже, можно сказать, на цепь себя там привесил, и гонялся с кадилом вокруг этого храма и день и ночь. Не нужно это делать, друзья. Господь в виде тайного воздаст и яви. Многие из нас в семинарии пытались получить священный сан, по 8 раз давали экзамены. Но никак не получалось. Я спросил одного весьма такого трезвого священника, опытного. Я говорю, батюшка, почему же вот мои там собратья по 8 раз сдают ставнические экзамены и никак не могут их пропустить через экзамены? Он сказал весьма мудро. И это действительно повторилось. Он говорит, знаешь, многие из вас пытаются залезть на крест, но не для того, чтобы там страдать, а почить на лаврах. Поэтому, говорит, и не сдают экзамены. Очень метко сказал, правда? Но так и оказалось потом. Этот человек, который посягал на крест, на лаврах ему не очень дается сидеть. Он там депутатом стал, а потом стал лечительством заниматься. Из Украины приехал, 8 раз сдал экзамен, говорит, фамилия у него очень была характерная, Лешек. Его все время над ним шутили, преподаватели говорили, Лешек, а как твою зовут супругу? Лешая? Да. Ну, он так обижался, мы за него так страдали. Но это потом он приезжает, вот как-то недавно, говорит, ой, слушай, ты знаешь, я так вот, он так говорит, ничего не поймешь. Однажды он так говорил, будучи диаконом, и ему преподаватель говорит, Лешек, ну ты скоро на свист перейдешь, и в церковь свистеть, что ли, будешь. Вот. И вот он говорит, ну я целительством занимаюсь, вот ну, почки лечу, накладываю руки. Я говорю, отец Владимир, ты, наверное, заболел. Да, ты знаешь, по ночам всякие черные снятся. Кричу криком. Я говорю, а кого ты в церковь-то поминаешь? Я за всех молюсь, за всех, и патриарха, и за папу молюсь, и за всех, за всех. Я говорю, да ты что? Ты заболел. Ты определись вообще с церковью, в какой ты церкви находишься. Ты езжай в каноническую церковь Киевского патриархата, это Киевская автономия, Московского патриархата. Ой, да, пожалуй, надо. Я говорю, ты езжай быстрее и брось этой дурью заниматься. Брось. Это просто в тебе дух серебролюбия сидит и прелесть. Прекрати это заниматься. Ой, ты знаешь, совсюду едут на машинах, на грузовиках. Ой, матушка так довольна. А я вот только по ночам кричу. Я говорю, а что ты? Да вот черные являются. Я говорю, Володь, брось, ты с ума сойдешь. Что ты делаешь? Ты губишь себя. Да. Вопрос, как относиться к медицинскому центру Антика? Знаете, друзья, я не знаю. Честно, я не видел, не знаю. Целители? Пользуйтесь словами Григория Богослова. Сначала себя нужно очистить, потом других очищать. Сначала себя просветить нужно не собственным светом, а светом Христовой благодати, а потом других просвещать. А у нас сейчас люди зашли в эдакую тьму. Если свет, который у вас, тьма, то какова же тьма? Правильно сказано? Если вы видите, что там тьма, а они говорят, что это свет, и если свет в них – это тьма, то какова же тьма? Так вы смотрите, как Священное Писание, оно просто стреляет сразу в десятку. Не случайно греки назвали грех попаданием не в цель. Вот Слово Божие всегда попадает, оно как меч, рассекающий сразу, знаете, вот одно от другого. Поэтому вот приходящим в монастыри в древние, Пахомия Великого, Антония, ну Антония-то не было вообще в монастыре, а Пахомия, Феодосия, да, они заставляли монахов выучить Евангелие наизусть. Все Евангелие наизусть нужно выучить было. Для того, чтобы жить в монастыре, нужно было выучить все Евангелие наизусть, чтобы Слово Божие вращалось в душе человека и было руководителем его жизни. А у некоторых и псалтырь требовалось выучить наизусть. Я знал одну женщину, она наизусть псалтырь знала. Я помню, приехал, читаю псалтырь по отцу, она стоит сзади и читает наизусть. Я говорю, как же ты все знаешь? А я бухгалтер, я все знаю. Какая интересная женщина была. А я бухгалтер, я грамотный, я всю псалтырь наизусть знаю. Да, но я изумился. Я говорю, ну если ты еще любишь так царя Давида, да, и всю кротость его, то, конечно, не шепчи мне на ухо. Я или читай, а я послушаю, или я буду читать, ты слушай. То так вот я скажу слово, одна мне в ухо два слова. Да, хорошо, хорошо, батюшка, хорошо, хорошо, хорошо. Да. Так, так дальше. Угу. Так, насчет я хочу сказать, что слушать многое можно, да, но надо четко различать духов, от Бога ли они. Все испытуйте, доброго держитесь. Если, конечно, отбрасывать что-то, брать, а что-то отбрасывать. А если действительно не полезно, лучше всего пить из чистых источников. Конечно, радиостанция «Радонеж» более в благополучном духовном отношении находится, чем... Вот. Но там тоже есть свои пастыри. Вот я вам хочу сказать, слушайте в воскресенье с 9 часов до 10 православную станцию «Радонеж» в воскресенье с 9 до 10. Там выступает очень хороший священник, отец Дмитрий Смирнов. Это человек с православным юмором, очень трезвый, замечательный, чудный батюшка, я его знаю, великолепно. Но есть, конечно, отец Артемий Владимиров, он для женщин романтического склада и для детей. Вот, очень прекрасно он рассказывает, что 10 пальчиков даны, потому что есть 10 заповедей. Вот, чудно, прекрасно рассказывает, но это для определенного возраста, для определенных людей. Для более, так сказать, людей зрелых и трезвых есть другой батюшка, отец Дмитрий Смирнов. Есть отец Олег Стеняев, апологет, миссионер, некоторые любят слушать его. Жалко, что мало выступает Михаил Михайлович Дунаев. Михаил Михайлович Дунаев, преподаватель литературы Московской академии, но это просто блеск. Но это... потрясающий преподаватель. У него вышел 3 тома «История русской литературы», «Православие и русская литература». 3 тома. Прекрасный. Вот, знаете, мирянин высочайшей степени культуры, обладает такой великолепной культурой православной и сердцем такого, знаете, на всякие подколки, всякие там ужимки, прыжки, он реагирует с христианской любовью, отвечает. И причем уровень звонков, вот я слушал Михаила Михайловича, он раньше был по четвергам, я сейчас не знаю, ну просто великолепно. И, кстати, он, знаете, с любовью отвечает на всякие даже политические вопросы, но настолько все в духе любви, это не то, что наше петербургское радио, которое рычит, как, знаете, зверь в клетке. Выпусти, я не только врагов съем, но и вам еще закушу. Понимаете? Поэтому есть хороший преподаватель. Михаил Михайлович Дунаев по четвергам выступал раньше. Да, почему существует запрет на растительное масло в пост? Да никакой не существует. Великий пост, что ли, вы имеете в виду, да? Понимаете, надо поститься в зависимости от состояния, физического состояния здоровья. Пост – это мы с вами не жиды, понимаете, для которых суббота главная, а мы для субботы. Пост для нас, а не мы для поста. Это зарубить себе на носу, понимаете? Поэтому поститесь так, как сказано. Духовно поститесь, первое. Второе – в зависимости от состояния здоровья. Желудок больной – пей кефир. Молоко не всегда полезно. Почему? Потому что если там микроб в желудке, да, бывает желудочное заболевание от микроба, микроб-колебактер называется, то молоко его размножает во много раз сразу. А кефир, бифидок, бифилайф, ряженка безопаснее. И то только в умеренном количестве, если у кого барахлит поджелудочная железа. Понимаете, умеренность должна быть даже в употреблении кисломолочных продуктов. Умеренность небольшая. Поэтому можно молоком себя загубить, даже в посту. Батюшка, благословите молочко, но ты проверься, что у тебя там действительно. Или у тебя там программа, или дисбактериоз, или там поджелудочный барахлит, или вообще вся кишка, программа нарушена, движение по кишке. Поэтому надо внимательно все это изучить и аккуратно. Понимаете, можно постным маслом загубить окончательно свою поджелудочную железу. Просто загубить. Есть и много растительных масел. Вот. Но надо сначала у нас как? У нас, у русских людей, мы сначала едим, а потом запиваем. А надо же наоборот. Надо сначала водички попить, а потом кушать, если больной желудок. Правильно? Потому что, во-первых, движение по кишке должно быть легко и свободно. Так ведь? Вот. Во-вторых, чтобы смазать кишечник нужно. Тогда движение пойдет нормально. А когда человек там движется по кишке, начинает царапать стенки желудка, а потом он сверху, как в болото, наливает воду сверху, ну и что, тяжесть желудки, боли, колиты всевозможные, запоры пошли и так далее. Поэтому надо как входить в пост аккуратно, так и выходить из него аккуратно. Правда? Не набрасываться резко. Поэтому, как говорится, некоторым вообще не полезно поститься, я вам скажу. По состоянию здоровья не полезно физически поститься. И вообще я вам хочу сказать, что пост не ради искоренения страстей в сердце опасен и даже запрещен в церкви. Василий Великий об этом говорит. Это пост шаманов, это пост йогов. Пост не ради смирения, не ради борьбы со страстями, вообще запрещен. Человек может демоном стать. Таким людям вообще не надо поститься. Если человек такой, знаете, конечно, если он сластолюбив, страстолюбив, там, плотские страсти, конечно, ему полезно попоститься. Но бывает и так, когда приходит молиться за папку, он там, понимаешь, пьянствует, помолились, а потом кричат, молись наоборот. Он начал курить 10 раз, все прокоптил. Или ругается матом, пусть лучше пьет, или пусть лучше курит. Понимаете, поэтому молитва, пост, это все связано с мерой восприятия человека, с его желанием. Вот если ты желаешь какой-то добродетель научиться, и научиться как? Почувствовать к ней любовь, почувствовать к ней, как бы, эту радость сердечную. Поэтому, конечно, приступай, во славу Божию. Вот. Да, Дмитрий Смирнов, по радио по воскресеньям с 9 до 10. Да, действительно так. По воскресеньям, вот сегодня. Воскресенье будет с 9 до 10. Он отвечает там на вопрос, очень метко. Вечером, конечно. Да, вечером. Очень метко отвечает. Вечером, в 9 вечера. По радио прекрасно отвечает. Так, батюшка, если... А? Да по приемнику, радиостанция радио, 684-й там, да? Да. Батюшка, есть ли истина во лжи, во спасении? Ложь во спасении? Ну нет, конечно. Это бывает, как бы, ложь какая? Это не ложь, а военная хитрость. Например, ты идешь, и выбегают два преступника, а один жертва убежала куда-то, например, так? Бандиты. Выбегает, говорит, куда он пошел? Ну ты, конечно, говоришь, в обратную сторону, вот туда. Правильно, как одна маленькая девочка, женщину одну пожилую грабили, она выходит из квартиры и кричит: папа, дядя Миша, тетя Ваня, дядя Ваня там имена называют, идите скорее, тетеньку бежают. Те как чесанули от этой тетки. А так говорит, а где же дядя Ваня, тетя Петя? Он говорит, а никого нет, девушка говорит, дома никого нет. Вот тебе, пожалуйста. А девочка смогла всех бандитов прогнать. Старцы говорят, все покрывай. Ну как это все покрывай? Покрывать можно только любовью. Я вам скажу, в одном монастыре, закрытого типа монастырь был, ну не как сейчас в монастыре, где и окна, и двери открыты, и свадьба будет 3 недели. Но вот были монастыри закрытого типа. И вот в закрытый монастырь ходила какая-то, ну, дама легкого поведения. И вот монахи выследили. И доложили старцу, говорит, вот так и так, туда ходит такая дамочка. Он говорит, нет, вы все врете про него, он хороший человек. Ну, однажды они точно выследили, но это действительно так и было. Вот, говорят, вот она там. Он говорит, вы сначала постойте, я зайду. Может, меня устыдиться. Да, он зашел, так сразу глазом посмотрел. Смотрит, большая бочка, перевернутая. Большая бочка в комнате. Он сразу на эту бочку сел, рясой покрыл, и говорит, ну давайте ищите, где тут блудница. Ну все искали, не нашли. Он говорит, ну вот, братья, как вам не стыдно? Вы посмотрите, вы своего брата подозреваете, а нехорошо делаете. Ну-ка сейчас же прошите у него прощения. Ну, брат стоял красный, все у него просили прощения, они вышли. Потом он встал, говорит, слушай, брат, не делай больше этого, а? А под бочкой сидела женщина. Ну и больше ничего не сказал. Он, вот так он покрыл. Слушай, не делай это больше, а? Вот. У нас один, не в нашем монастыре, а в одном монастыре есть один монах, он такой необычайной простоты, что даже вызывает улыбку, даже веселье. Он сидит как-то за столом, да, он очень любит покушать. А один, значит, монах, да, он съел свою рыбу, смотрит другой. тоже ест рыбу, он говорит: брат, отдай мне твою рыбу, а? Ну так все над ним смеются. В одном из, но не в нашем монастыре, такой простец. Старцы говорят, да, все покрывает. Ведь были случаи, когда говорилось неправда, чтобы укрыть согрешившего. Если встретить, ну вот я говорю, это военная хитрость. Если встретятся такие ситуации, как поступать, с учетом того, что духовное рассуждение практически отсутствует? Ну, знаете, надо тогда молчать просто, да и все, чего? Если не знаешь, как поступать, скажи, не знаю, как поступить, простите, и пошел. Не всегда надо давать отчет. Вы поймите, что некоторые пытаются у каждого человека требовать отчетности. Ну, знаете, вот был один монах, я вам рассказывал, больной лежал, молодой монах, да, очень больной лежал, двигаться не мог. И является ему ангел, говорят: ты лентяй, лоботряс, на тебя тут все, весь приход работает. Что ты лежишь? Ты ползи в церковь и молись. Но он весь смущенный, другой день приходит к настоятелю и говорит: батюшка, вот так и так, ангелы даже обличать начали, какой я мерзавец. Он говорит: это не ангел, это бесы в виде ангелов. В следующий раз, когда они придут, скажи: если хотите молиться, идите, а когда мне надо, я помолюсь. Ну, они пришли, говорят, опять то же самое, он говорит, им сказал, он говорит: мне верь, это тебе старец сказал, не верь. Он говорит, лукавый. Человек к нему приходил за деньгами, а он, имея деньги, ему не дал, он лжец. Не верь, ползи в храм. Ну, то, значит, опять смутился. Приходит к старцу, говорит: отче, вот так и так. Начинает все подробно рассказывать. Тот говорит: я еще раз тебе говорю, это не ангелы, а бесы. Понимаешь? А деньги этому человеку я действительно не дал. По очень простой причине. Потому что он пьяница. Пойдет, напьется и погибнет. И телом, и душой. Поэтому я одну заповедь попридержал, зато 10 выполнил. Вот что такое духовное рассуждение. Правда? Так, духовное рассуждение очень, стяжать только можно по чистоте сердечной. Я вам всем, большое вам спасибо.